Глава 10. Хорн еще крепче сжал рукоять стуннера. Эванс дернул ружье с плеча и щелкнул затвором. Какое-то крупное существо пробиралось через скалы, и это не предвещало путникам ничего хорошего. Да, они очень хотели пить, но, возможно, какая-то местная тварь еще больше хотела есть. «Подождите здесь», — тихо сказал Хорн. «Пойду на разведку». Подняв почти бесполезный в такой ситуации стуннер, Хорн медленно пошел к проходу между двумя ближайшими скалами. Ему вовсе не хотелось сейчас изображать из себя героя. Напротив, он с удовольствием предпочел бы залечь где-нибудь в уютной пещере и переждать там пару часов, пока все не успокоится. Но он продолжал идти по каменистому склону, с трудом передвигая ноги. Наконец он услышал голос. Негромкий, скрипучий, словно бы заржавелый, с протяжным шипением, как будто его владелец нечасто говорил по-человечески. «Не стреляйте, пожалуйста. Я друг». Хорн остановился, чувствуя, как мурашки бегут по его спине. «Друг?» — хрипло произнес он. «Тогда почему же вы прячетесь?» «Люди стреляют», — с тяжким вздохом сообщил незнакомец. «Слишком быстро. А у меня есть еда и вода для вас. Пожалуйста, поверьте». Хорн истерически рассмеялся. «У вас есть все это? Для нас?» «Замечательно, только уж больно это смахивает на ложь. Откуда вы можете знать о нас?» Файв слушал радио. Послышалось из-за скал. Он слышал разговор в Элай. «Файв? Это наш лидер. Он сказал, что вы живы». «Опять ложь. В Элай уверены, что мы погибли, иначе бы не улетели отсюда. Мы видели, как упал ваш флайер. Там не было тел. Файв сказал, что вы спрятались где-то выше по склону. Мы искали вас, и я нашел». «Кто вы такой?» «Челс Чоранна». Хорн слышал про Чоран. Это был один из самых отдаленных миров Отрога, расположенный на краю галактики. Хорн побывал там лишь однажды, когда его корабль привез оборудование для местных рудников. Почти всю поверхность планеты покрывали густые леса с гигантскими башнеподобными деревьями. Инженеры с рудников рассказывали о таинственных формах жизни, обитающих в этих лесах. Они никогда не появлялись на глаза при дневном свете, зато ночью между мощными стволами то и дело мелькали причудливые тени, и воздух наполняла какофония самых фантастических звуков. Возможно, его невидимый собеседник был из числа этих неуловимых призраков Чоранна. «А кто ваши друзья?» — спросил Хорн. «Вы сказали, мы видели. Кто это мы?» «Мы — рабы, что бежали из плена в Элай». Хорн услышал позади тихий вздох. Обернувшись, он увидел Язо и Эвана, стоявших у него за спиной. Судя по их заинтересованным лицам, они слышали весь разговор. Девушка негромко попросила. «Хорн, скажите Челу, чтобы он вышел. Я хотела бы с ним поговорить». «Я слышу», — тотчас отозвался обитатель Чоранна, у которого оказался весьма тонкий слух. «Не будете стрелять?» «Нет», — ответил Хорн, пряча в карман свой стуннер. «Если вы, конечно, не вынудите нас обороняться». За ближайшей скалой послышался шум. Он явно не походил на звук человеческих шагов. Вскоре в проходе между скал появилось округлое, словно воздушный шар, существо, покрытое густым мехом. Оно, казалось, наполовину плыло в воздухе и наполовину шло на четырех длинных щупальцах, что росли из его нижней части. Пятый щупалец был приподнят и держал узелок, из которого торчали горлышки двух фляг. Насколько можно было судить при сумеречном освещении, у Чела не было ни головы, ни глаз. Просто большой пушистый шар, который умеет разговаривать. «Черт побери!» — пробормотал Эван и нервно сплюнул. Язо тихо охнула и спряталась за плечами Хорна. «Не стреляйте», — констатировал Чел, покачиваясь от порывов горного ветра. «Это первый раз, когда кто-то из нас, чаранцев, говорит здесь с людьми и не боится». Язо набралась мужества и выступила вперед, изобразив на лице нечто вроде улыбки. «Мы рады тебе, Чел», — произнесла она довольно твердым голосом. «На Скиретхе давно ходят слухи, что в Элай привозят сюда рабов, но ты первый, с кем нам удалось поговорить. Скажи, многие ли бежали из плена в Элай и прячутся здесь, среди гор?» «Вы сами увидите», — ответил Чел. Он положил узелок на землю и тактично отошел немного назад. «Враги в Элай — это наши друзья. Ешьте и пейте, а я пока позову других. А потом мы поведем вас к Файфу». Эван спросил подозрительно. «Что за другие? Беглые рабы вроде меня». С заметной обидой в голосе ответил Чел. «Не бойтесь. Если бы мы плохо относились к вам, то не стали бы разыскивать. Здесь плохо в горах, очень плохо. Думаю, вы скоро бы умерли. Следуя этим путем, Вы не нашли бы воды. Хорн успокаивающе улыбнулся. Ну что ты, чел, мы вполне доверяем вам и очень благодарны за помощь. Хорн развязал узелок. Там находились две фляжки с водой и немного вяленого мяса. Оно было довольно вкусным, хотя и весьма странного цвета. Впрочем, Хорну и его спутникам сейчас было не до расспросов. Они жадно ели и пили, поглядывая на чела, который терпеливо поджидал их в проходе между скал. «Думаю, вам все-таки стоит позвать своих друзей», — насытившись, предложил Хорн. «А я их уже позвал. Просто мы между собой разговариваем на очень высоких частотах. Вы их не слышите». Сделав напоследок несколько глотков прохладной воды, Яза удовлетворенно вздохнула и с благодарностью взглянула на странное шарообразное существо. «Как жаль, что мы не встретились с вами раньше, чел», — сказала она. «Все тогда могло пойти совершенно иначе. Моривен мог бы остаться в живых, и мы могли бы с вашей помощью сокрушить Веллаи. Жаль, очень жаль. Вы сказали, что у вашего лидера есть радио. Разве он не мог связаться с нами?» Последние ее слова звучали почти истерически. Сказалось нервное и физическое напряжение последних часов. Чел ответил. «Простите, но мы слишком мало знаем о вашем мире. Файв подслушал из разговоров Веллаи, что вы трое, их враги. Веллаи очень хотели, чтобы вы умерли. Но с другой стороны, существо замолчало. Хорн подумал. Если бы у чела были бы плечи, то он сейчас, скорее всего, пожал бы ими. С другой стороны, после долгой паузы продолжил чел, до сих пор все обитатели этого мира были нашими врагами. Над вершинами скал появились две округлые тени. Затем они то ли прыгнули вниз, то ли полетели, и через несколько мгновений приземлились рядом с людьми. «Вы готовы?» — спросил чел. «Тогда пора идти». Он и его двое шарообразных собратьев окружили людей и протянули к ним щупальца. Яза отшатнулась со сдавленным восклицанием. «Эй, подождите!» — недоуменно сказал Эван. «И как же мы вместе пойдем?» «Мы понесем вас», — ответил чел. «Не бойтесь, для нас это легко. Чоран — более крупный мир, чем этот. Любая ноша здесь легка для нас. Поэтому Веллаи и привезли нас для тяжелых работ». Хорн почувствовал, как щупальца обхватили его грудь, словно стальные обручи. Затем существо, он не понял, было ли оно челом или его приятелем, стало раздуваться, словно намереваясь превратиться в самый настоящий воздушный шар. Заметно увеличившись в размерах, странное существо высоко подпрыгнуло вверх. Двумя щупальцами оно крепко прижимало Хорна к своей мохнатой груди, а другими искало точки опоры на поверхности скалы. Добравшись в считанные секунды до вершины, оно прыгнуло и поплыло по широкой дуге, перенесясь сразу над несколькими остроконечными вершинами. Затем последовал еще один огромный прыжок, другой, третий. Оказалось, что его нес все-таки чел. Уловив недоумение Хорна, чаранец объяснил. «Наша раса способна извлекать из воздуха чистый водород, подобно тому, как морские обитатели извлекают кислород из воды. В каком-то смысле мы просто живые воздушные шары. Не бойтесь, мы не упадем». Но Хорн сейчас ничего и не боялся. Он заметил, что в полете располнивший чел чувствует себя куда уверенней, чем при ходьбе по земле. Да и букву «С» стал выговаривать куда лучше. Мех странного обитателя Чарана оказался мягким и сухим, без какого-либо неприятного запаха. Тело чела было упругим и словно бы бескостным. Хорн прижался к нему ухом и услышал ритмичное сердцебиение и нечто вроде шума вдоха и выдоха. Путешествие над темными скалами в беззвездной ночи оказалось похожим на подводное плавание. Порой внизу мелькали глубокие ущелья и узкие каменные террасы, нависающие над пропастями. Наконец вдали появился отблеск света. Повеяло свежестью, и вскоре снизу донесся шум бегущей воды. Чел и его собратья приземлились на берегу горного потока. Хорн с облегчением встал на собственные ноги и сделал несколько разминочных упражнений. Впереди, среди огромных валунов, виднелось довольно крупное приземистое сооружение, сложенное из грубо обтесанных камней. Из широкого входа падал тусклый желтый свет. Там стояло невысокое существо, напоминавшее худощавого подростка. «Это Файв», — почтительно произнес чел. «Он не человек». Файв кивнул маленькой безволосой головой. «Среди рабов нет людей», — тонким свистящим голосом сказал он. «Но мы почти все принадлежим к различным расам, так что ваш вид никого не удивит и не испугает. Входите». Хорн и его спутники молча вошли. Стены дома оказались сложенными из глыб красного песчаника. В углу обширного помещения стоял фонарь с портативными атомными батареями. Файв поднял его и подвесил на крюк в потолке. Шедший последним чел поспешно задернул занавес над входом. «В Элай не часто бывают в этих местах», — пояснил Файв. «Но осторожность не помешает». Он повернулся и принялся бесцеремонно разглядывать людей. Гости ответили ему тем же. Хорн попытался определить, к какой расе принадлежит этот гуманоид, но безуспешно. Ростом лидер рабов не превышал 1,5 метра. Его тело было совершенно гладким, с серо-голубой кожей, по которой, словно у зебры, шли черные и желтые полосы. Глаза у него были янтарно-желтыми, странными, мерцающими. «Здесь все беглые рабы», — сказал Файв, обведя комнату тонкой 4-палой рукой. «Как видите, немногим удалось скрыться от проклятых Вилаи. В помещении находилось 24 человека, хотя слово «человек» в этом случае явно не подходило. Хорну еще не приходилось видеть одновременно столько причудливого вида существ. Сначала его взгляд остановился на двоих, единственных, кого ему удалось опознать. Это были громадные, не менее 3 метра в высоту, обезьяноподобные создания с могучими клешневидными руками и приятными, простодушными лицами. «Вы саламары», — сказал Хорн, а затем произнес несколько слов на языке этих гуманоидов. Оба сразу же подняли головы и радостно улыбнулись. Гиганты сейчас выглядели словно 2 больших пса, которые потерялись в лесу и вдруг услышали знакомый голос хозяина. «Да», — прогрохотал один из аламарцев. «Меня зовут Лурк. Рядом с Лургом находились 3 гуманоидов, женщина и 2 мужчин. От людей их отличали только длинные острые уши, звериные зубы и остатки шерсти вдоль позвоночника. Были и сородичи Челла, значительно меньшие по размеру существа, теснившиеся в углу комнаты. При свете лампы их мех казался ярко-зеленым, а щупальца сияли пурпурным светом, словно рождественские украшения. В другом углу стояли обезьяноподобные создания, тускло-фиолетового цвета, с огромными когтистыми руками и небольшими забавными крыльями. По полу расхаживали паукоподобные существа с небольшими округлыми телами и длинными тонкими лапами, прекрасно приспособленными для восхождения по отвесным кручам. Хорн подумал. Наверное, на их родной планете полным-полно скал. У него стала кружиться голова, переполненная необычными впечатлениями. Особенно Хорна поразили невероятные чудовища, похожие на фантастические мутации людей, скрещенных с инопланетными животными и насекомыми. Они казались по-своему совершенными, идеально приспособленными к специфическим условиям существования на родных планетах. Эван, стоявший позади него, громко выругался и сказал: «Теперь ясно, что у Вэлаи на самом деле были рабы, и у них наверняка хватало тяжелой работы». «Еще как хватало», — вздохнул Файв. «И мы — лишь часть доказательства того, что затеяли эти мерзавцы. Раньше мы не задавались вопросом, чего же хотят достичь Вэлаи, но теперь нам это стало интересно. Например, почему они хотели так безжалостно уничтожить вас, таких же людей, как и они сами?» Когда Эван и Язо отвечали на вопросы, они остро ощущали на себе взгляды множества глаз, которые наблюдали за ними без особой любви. Хорн понял, что этим созданием все люди кажутся врагами. Ему вдруг пришло на ум, что рабы были привезены на Скиретх только для выполнения определенных работ, и после их окончания должны были быть уничтожены. Он поделился своей мыслью с Файфом, и желтоглазый человечек согласно кивнул. «Я думаю, что вы могли бы нам помочь. Мы ушли от стражников, но этого недостаточно. Мы мечтаем попасть домой. Если это возможно, мы хотели бы также освободить тех рабов, которые остались пленниками большого проекта. А самое большое наше желание — уничтожить как можно больше Вэлаи». Его глаза горели ненавистью. «В любом случае, мы не можем скрываться всю жизнь здесь, прячась в ямах, полуголодные, в страхе перед появлением Вэлаи. Пусть мы умрем, но нам бы хотелось, чтобы наша смерть принесла какую-нибудь пользу и надолго запомнилась нашим мучителям». Глухое рычание, означающее согласие, наполнило комнату. Файв оглядел 3 людей. «Вы одной с Вэлаи расы, и однако они охотились на вас. Мы пока оставили вас в живых, потому что надеемся, что вы хоть чем-нибудь с нами поделитесь. Оружием, информацией, чем-нибудь, что поможет нам разработать план дальнейших действий. Если у вас ничего этого нет...» Он многозначительно пожал плечами. «Послушайте», — сказал Хорн. «Мы также сильно пострадали от Вэлаи. Эта девушка, Яза, потеряла отца, я, корабль и свою карьеру. Теперь мы такие же беглецы, как и вы». Файв сказал нетерпеливо. «Я понимаю. Мы вам не враги. У нас есть цель, к которой мы должны стремиться вместе». Эван сердито возразил. «Вместе? А почему мы должны вам доверять, черт побери?» Моривен боролся с Вилайей много лет и в конце концов отдал свою жизнь в этой борьбе. «Его дочь и я...» В туннелях под Скиретхом перебил его Файв. «Мы очень мало слышали как о Моривене, так и о вас». Он повернулся к Хорну. «Эта история меня заинтересовала. Вы говорите, что не бывали в Рилахе?» «Нет», — сказал Хорн. «И так же, как вы, хотел бы никогда не слышать о нем. Я с Земли. Работаю астронавтом на флоте, обслуживающем управление Федерации». Он второй раз и более подробно рассказал о том, что случилось с ним и почему он прибыл на Скиретх. «Эти люди», — Хорн указал на Яза и Эвана, «пошли на многое, чтобы сохранить мне жизнь. Они потеряли троих своих товарищей и сами рисковали жизнями. Я, как и вы, Файв, интересуюсь только собственными делами, но я не так глуп, чтобы отказаться от хороших союзников. Они хотят свергнуть Вилайи по политическим причинам. Я не думаю, что кто-то из нас будет ссориться с ними. Я хочу доказать, что один из лидеров Вилайи, Ардрик, разрушил мой корабль. Вы хотите отомстить и получить свободу. Вполне понятные желания. Если нам удастся свергнуть Вилайи, вы будете иметь и то, и другое». Он огляделся вокруг, чтобы определить, насколько беглые рабы восприняли его слова, но мгла скрадывала выражение их лиц. Он так и не смог понять, что же они решили. И тогда Файв сказал: «Я жду твоих предложений, продолжай. Ардрик — ключ ко всему. Если мы сможем схватить его и заставить говорить, все остальное получится само собой. Федерация сможет на законных основаниях наказать Вилайи. Рабы насильно привезены сюда и будут освобождены и отправлены домой. Моя репутация будет восстановлена, а Скеретх войдет с помощью партии Моривена в Федерацию как свободный мир, а не как частная собственность Вилайи». Файв нерешительно кивнул. «И как это можно сделать?» «Мы знаем, что Ардрик находится в Рилахе. Необходимо как можно скорее отправиться туда и схватить этого мерзавца». «Как?» «Ну», — сказал Хорн. «Я надеялся, что вы могли бы предложить какую-нибудь толковую идею». «Давайте сядем», — предложил Файв, — «и обсудим этот вопрос». Они сидели на голом и прохладном песчанике, окруженные сверхъестественными существами, переместившимися поближе, чтобы лучше слышать. Хорн сидел рядом с Яза и успокаивающе держал ее за руку. Эван охранял девушку с другой стороны, настороженно глядя на звероподобных инопланетян. Первой нарушила молчание Яза. «Я знаю о входах в огромные пещеры, которые находятся в Рилахе. Поскольку вы бежали из них и находитесь на этой стороне гор, то туннели должны быть сквозными. Я права?» «Ты права», — сказала гуманоидного вида женщина с остроконечными ушами. Она носила роскошную металлическую накидку, которая слегка прикрывала высокую прекрасную грудь. Ее бедра были свободно задрапированы куском синего шелка, который поддерживали два золотых пояса. Если не обращать внимания на петушиный гребень, то инопланетянка казалась совершенством. Эта особа смотрела с типично женским интересом на нечесанную, грязную, полуголую Яза. «Но я подозреваю», — ну, сказала она Файфу, «что эти люди — шпионы, и что они нарочно обвиняют во всех смертных грехах Вилайи, якобы желая нам добра». Глава 11. Файф обнажил свои острые небольшие зубы, что при желании можно было рассматривать как улыбку. «Я обдумывал такую возможность, Мива», — сказал он, «но нашел существенные доводы против этого. Искренне сомневаюсь, чтобы Вилайи пошли на такой спектакль только ради нас. Не так уж мы для них и важны». «Эй, торопись потише, Файв», — сказала одно из фиолетовых чудовищ, голос которого звучал так, как будто исходил из глубин Земли. «Мива может быть права. Мы не можем судить об истинных мыслях людей». Файв кивнул. «Что верно, то верно». «И обратите внимание», — сказала Мива, дрожа остроконечными ушами от злобы и волнения, «как поспешно эти люди стараются навязать нам свой план действий. Туннели должны пронизывать полностью горы», — говорят они. «О, да. И теперь они хотят, чтобы мы направились в Риллах». «Как?» «Через туннели, конечно, где нас могут поджидать Вилайи». Мива возбужденно подпрыгивала, обращаясь сразу ко всем сидящим в комнате. «Что может быть лучше для Вилайи, чем заманить нас в туннели? А потом нас сошлют обратно в темные штольни проекта». Кое-кто из негуманоидов сказал: «Это правда». Мива драматично ударила себя в грудь. «Я не собираюсь возвращаться. Я предпочту остаться здесь и умереть на свободе, среди гор, чем провести хоть еще один день в этих ужасных туннелях. И я лучше покончу с собой на этом месте, чем поверю хотя бы одному слову человека. Мива, без сомнения, обладала магическим даром убеждения. Хорну ее речь показалась истеричной, но и в то же время весьма эффектной. По крайней мере, эффектной для аудитории из беглых, насмерть перепуганных рабов. Эту женщину стоило опасаться. Хорн встал. «Вы не должны относиться к моим словам как к приказу и не обязаны идти куда-нибудь», — хладнокровно сказал он. «Только покажите нам, где находятся туннели, и мы пойдем в Рилах сами». «А-а-а!» — завопила Мива, кружа вокруг него. «Отпустить вас? Чтобы вы привели Вэлай сюда и уничтожили нас всех? О, черт!» — процедил Хорн сквозь зубы с нескрываемым отвращением. «Баба она и есть баба, будь она хоть трижды гуманоидом». Он обратился к Файфу. «Кто она такая?» Файф взглянул на беснующуюся Миву со злобной усмешкой, как будто имел на нее зуб. «Эта женщина считалась великой жрицей у себя на родине», — сказал он. «В ее подчинении находился большой храм и солидный штат прислужников. Люди приходили со всего света, чтобы услышать ее пророчество. Два человека из племени Мивы вскочили с места и закричали: «Это правда каждое слово! Мива — самая могущественная колдунья в Отроге. Похоже, эта баба здорово заморочила мозги людям из вашего мира», — презрительно сказал Файв. «Сядь, Мива, ты мне надоела». Жрица открыла было рот, чтобы гневно возразить лидеру беглых рабов. Но он повторил резким тоном. «Сядь, тебе говорю. Мы не нуждаемся в твоих пророчествах». Мива села с оскорбленным видом. Двое ее соплеменников сразу же поутихли. Они обычно помогали жрице, делая настоящее шоу из ее пророчеств. Мива, быстро успокоившись, любезно их поблагодарила, а затем обратилась к Файфу. «Делайте, что хотите. Но я остаюсь здесь». Она сложила руки на груди, отказываясь от спора и глядя на всех с презрением. Хорн вздохнул с облегчением. Но неожиданно фиолетовый негуманоид прогудел своим словно бы идущим из подземелья голосом. «Эй, Файв, не затыкай Миве рот. Даже шарлатаны могут иногда говорить правду». «Да знаю, знаю», — раздраженно ответил Файв. Он беспокойно осмотрелся, вглядываясь в лица беглых рабов. «Вы выбрали меня вашим лидером, не так ли?» «Да», — ответил за всех фиолетовый негуманоид. «Почему?» «Потому что ты был достаточно умен, чтобы помочь нам всем бежать из резервации». «Хорошо. Неужто вы считаете, что я внезапно настолько поглупел, что не могу видеть того, что очевидно для всех?» Файв посмотрел на Хорна, а затем на Эвана и девушку. Его взгляд был пронзительным и жестким. Людям показалось поначалу, что он выглядел почти человеком. Но сейчас лицо Файфа выглядело почти звериным, и он стал таким же чужаком, как все остальные, и, похоже, еще более опасным. «Я тоже не доверяю этим людям», — крикнул Файв. «Но как лидер я обязан искать любые варианты нашего спасения. Мы все — неробкого десятка, и каждый известен на своей родине как опытный и сильный боец. Неужто сейчас мы будем слушать эту безумную бабу и покажем себя жалкими, ни на что не способными трусами? Повторяю, это моя идея, что нам следует идти к Рилаху по туннелям, тем путем, который мы отлично знаем. Те, кто желает остаться здесь с Мивой, могут оставаться. Пусть надеются и дальше на чудесное спасение, если хотят, это их дело. А лично я предпочитаю действовать, чем гнить заживо в этих проклятых горах. Но я скажу вам еще кое-что. Да, эти трое людей не вызывают у меня особого доверия. Но они пойдут безоружными и под охраной, и если они замыслили предательство, то очень пожалеют об этом». Эван разразился проклятиями. «Ну уж нет, я не пойду против Веллы невооруженным. Или вы доверяете нам, или идите...» «Спокойней, дружище», — остановил его Хорн. «Посмотри, как следует вокруг. Даже оружие нам не поможет, если мы рассоримся с этими ребятами. Скольких ты смог бы уничтожить до того, как они разорвут нас на части? И особо подумай о Язе». Эван прорычал что-то, задыхаясь от ярости, но ему нечего было возразить. Он поднял винтовку и швырнул ее Файфу. Затем он вновь сел и обхватил руками голову, не скрывая своего отчаяния. «Я тигрок», — сказал Хорн, обращаясь к Файфу. «Предлагаю паре. Ставлю то, что у меня осталось. Мою жизнь против того, что Ардрик попадет нам в руки. Если вы готовы таким путем искать путь к спасению, то надо немедленно начинать действовать. Честно скажу, что мне и моим друзьям не хочется лишаться оружия. Впрочем, вы сами должны быть заинтересованы в том, чтобы оно осталось в целости и сохранности». После некоторых колебаний он вынул из кармана стунер и протянул его Файфу. «Мы будем очень аккуратны с ним», — усмехнувшись, сказал Файф. «Ведь другого оружия у нас нет». Он посмотрел на притихших беглых рабов. «А теперь пора решать, друзья. Кто собирается идти в Риллах? Инопланетяне собрались в углу комнаты и стали тихо совещаться друг с другом. Хорн наблюдал за ними с тревогой. Безусловно, эти чужаки были опытными и сильными бойцами и могли бы принести в Эллае немало неприятностей. Но они также были слишком невежественными и вряд ли имели хотя бы малейшее представление о тех ловушках и опасностях, которые могут подстерегать нежданных гостей в туннелях. В этом отношении от Яза могло быть намного больше пользы. Но Яза выглядела слишком измученной, и сейчас бессмысленно было ее о чем-либо расспрашивать. Девушка сидела на грубо сплетенной циновке и отрешенно смотрела на стену. Неожиданно она спросила: «Файв, ты сказал что-то про большой проект». Мива тоже упомянула об этом. «Что это такое?» Файв удивленно посмотрел на нее. «А разве ты не знаешь?» «Нет». В волнении девушка вскочила на ноги, забыв свою усталость. «Мой отец всегда считал, что Вилай тайно занимались какими-то грандиозными и запрещенными вещами. Настолько опасными, что не рискнули использовать труд жителей Скиретха, даже жалких каторжников. Именно поэтому, по мнению отца, Вилаи и стали тайно привозить рабов на Скиретх». Файв пожал плечами. «Твой отец лучше разбирался в нравах своей планеты, чем я. Я только знаю, что меня и моих сородичей спящими захватили вооруженные люди, накачали наркотиками и на космических кораблях перевезли на Скиретх. Ночью нас погрузили в большие фургоны и привезли в резервацию, устроенную в большой пещере в одной из гор. С тех пор мы и сотни других рабов с разных миров отрого работали, словно каторжники, не видя дневного света. Мы рыли туннель за туннелем, галерею за галереей, пробивали шахту за шахтой. Это называется большой проект». Хорн нетерпеливо спросил: «А для чего все эти туннели и куда они ведут?» «Из разговоров стражников», — сказал Файв. «Мы поняли, что в Элае создают в глубинах гор бесчисленные помещения для некого большого и секретного научного дела». Он добавил с некоторой горечью: «Мы видели множество странных машин и механизмов. Но что невежественные гуманоиды, вроде нас могут знать о науке?» Фиолетовое существо вновь вмешалось в разговор. «Что бы Веллаи ни делали, они делают что-то злое и ужасное. Даже охранники так говорили». Яза укоризненно посмотрела на Эвана. «Вот видишь, теперь уже ясно, что отец был прав. Нет никаких сомнений относительно этого». «Верно», — смущенно кивнул Эван. «Мне искренне жаль. Не потому, что я был прежде неправ, а потому, что Веллаи будут втройне осторожны, если в недрах гор на самом деле скрывается какая-то секретная установка. Тем труднее для нас будет выполнить все задуманное». Тем временем инопланетяне обсудили предложение своего лидера и разделились на две команды. Одна, небольшая группа в 7 или 8 особей, собралась вокруг Мивы и ее двух соплеменников. Другая — из 15 существ, включая фиолетового Громилу, Чела и других чаранцев, а также двух волосатых гигантов Саламара, собралась возле Файфа. Лурк сказал, выражая их общее мнение: «Идти опасно. Но мы думаем, что ничего не получим, сидя здесь». «Хорошо», — кивнул с важным видом Файв. «А теперь помолчите, мне надо подумать». Он поднялся и начал расхаживать по комнате. Его желтые глаза ярко сияли. Кончик острого языка возбужденно дрожал между тонкими губами. Внезапно он обернулся и указал на Миву. «Так как вы не хотите рисковать своей драгоценной персоной, то отдайте свою одежду. Яза должна быть одета так же, как и мы. Веллаи узнают при первом взгляде, что мы рабы, и не станут стрелять, надеясь захватить нас живыми. Ну, быстрее!» «Нет!» — закричала Мива. «Никогда!» Файв кивнул Челу, Лургу и фиолетовому пришельцу. Они мигом набросились на жрицу, и никто из ее сторонников не решился прийти женщине на помощь. Файв продолжал широкими шагами расхаживать по комнате, не глядя на отчаянно визжащую Миву. «Вы, мужчины, должны позаботиться о себе самостоятельно», сказал он, обращаясь к Хорну и Эвану. «Хорошо бы использовать форму стражников, охраняющих входы в туннели. Неплохо было бы захватить и флиттеры, если вам удастся добраться до их стоянок». «Флиттеры?» — спросил Хорн. «Они что, тоже находятся в туннелях?» «О, да. Я видел там множество одноместных флиттеров, способных летать под сводами туннелей и галерей. Как вы думаете, каким образом Веллаи осуществляли надзор за рабами и управляли их работой? Именно с помощью флиттеров. Эти машины нам могут очень понадобиться. Мы не можем даже надеяться пройти всю дорогу до Риллаха без того, чтобы не встретить кого-то из стражников. Их полно везде, даже в старых галереях. Если вы наденете одежды стражников и полетите на флиттерах над нашими головами, то нас могут принять за очередную рабочую смену. Фиолетовый инопланетянин, которого звали Декуар, возвратился с челом, держащим на вытянутых щупальцах, словно величайшую ценность, голубую юбку Мивы и ее серебряную накидку. Файв взял их и передал Язу. «Я надеюсь, что ты понимаешь цену этих вещей», — сказал он. «Необходимо постараться сохранить костюм Мивы, который ей нужен для работы. В резервации она надевала его только один раз, когда играла роль жрицы». Яза виновато посмотрела на Миву и сказала: «Прошу прощения. Мне искренне жаль». Один Мива, которая по-прежнему находилась в отнюдь недружеских объятиях Лурга, разразилась потоком брани. Файв расхохотался. «Сомневаюсь, чтобы жриц обучали такому грязному языку в храмах. Дорогая Мива, негоже вести себя словно базарная торговка. Успокой ее, Лург». Лург встряхнул женщину своими огромными руками, и она сразу же затихла. Затем гигант занялся ее двумя соплеменниками, и те, получив по несколько болезненных оплеух, поплелись на свое место, потирая ушибы. «А теперь перед походом нам надо отдохнуть», — сказал Файв. Его острые глаза оценивающе посмотрели на обоих мужчин и Яза. «Я понимаю, что мы все чужие для вас, и, наверное, выглядим чудовищами, и все же нам обязательно следует подружиться. Без нашей помощи вы никогда не попадете в Рилах. А пока мы будем спать, те, кто остается в горах, могут честно поделить продукты и воду». Хорн, Эван и Яза отошли от всех подальше и улеглись в дальнем углу. Несмотря на невыносимую усталость, Хорн не смог сразу закрыть глаза. Его завораживал танец фантасмагорических теней, метавшихся по стенам, словно стая сверхъестественных призраков. Щупальца Чела и его собратьев по Чаранну превращались в гроздья змей, грациозно извивающихся под самым потолком. Чуть ниже метался из стороны в сторону причудливый нечеловеческий силуэт, который чем-то напоминал Файфа, а рядом приплясывали огромные мохнатые тени, которые, похоже, принадлежали инопланетянам Саламара. Вокруг колыхался лес из рук, клешней, щупалец, антенн и перьев, сплетавшихся между собой самым невероятным образом. Мгла была наполнена невнятным шорохом голосов. Беглые рабы продолжали тихо обсуждать события этого напряженного дня. Внезапное чувство страха охватило Хорна. Что он делает здесь, вместе с этими инопланетными созданиями, такими непохожими на людей? Он подумал: уже не впервые, что люди слишком быстро расселились по галактике, не успев как следует подготовиться вот к таким встречам. Ему показалось, что он наблюдал шабаш служителей дьявола, кривлявшихся под богохульную музыку Берлиоза. Хорну захотелось встать и убежать из этого жуткого каменного здания, оставить спящим Язу и Эвану их проблемы, забыть про этих чужаков, нелепых порождений кошмара, и навсегда покинуть этот мир. «Домой, домой!» Эта мысль привела Хорна в чувство. Какими бы чуждыми и жуткими ни казались обитатели различных миров Отрога, они в сущности хотели того же, что и он. Они хотели вернуться домой. Их привезли на Скиретх люди Вилаи, кого силой, а кого обманом. Долгие годы они работали словно каторжники, в недрах гор, и наконец-то сумели выбраться из своей каменной могилы. Это были наивные, простоватые существа, но они тосковали о туманах Чоранна, о мрачных лесах Аламара и о других отдаленных мирах точно так же, как он тосковал о земле. Внезапно Хорн ощутил приступ ненависти к Вилаи. Нет, не только за то зло, которое они причинили ему, но и за то, что они сделали с этими беззащитными, мирными существами. Зачем? Что за большой проект осуществляли они руками рабов? Почему даже их собственные стражники считали, что в недрах гор рождается большое зло? Из мглы вынырнула чья-то невысокая фигура. Маленький пришелец заметил, что Хорн бодрствует. Подойдя ближе, лидер беглых рабов уставился на него желтыми мерцающими глазами. «Ты наблюдаешь за нами», — констатировал он с явным подозрением в голосе. Хорн кивнул. «Да, Файв, я наблюдаю за вами». Последовало молчание. Был ли Файв телепатом, или он просто почувствовал изменение отношения к себе, Хорн не знал. Но следующую фразу Файв произнес совершенно другим, дружеским тоном. «Спи, человек. Нам всем будет не до отдыха на пути в Риллах». Глава 12. Галерея была проложена в верхней части горы и уходила вглубь каменной толщи. Воздух здесь был на удивление свежим, по-видимому, благодаря вентиляционным шахтам, выходившим прямо на склоны. Хорн решил, что они должны быть закрыты от дождя и света какими-то козырьками, поскольку свет не проникал вниз даже в дневное время. К счастью, У некоторых из рабов имелись рабочие лампы, которые они прихватили с собой при побеге из резервации. Фиолетовый декуар прицепил свою на лоб и освещал путь, идущим за ним. Вдоль галереи, с правой стороны, через определенные промежутки, были установлены овальные металлические люки. Они были покрыты антикоррозийной пластмассой и блокированы мощными фиксаторами. Даже Файв не знал, для чего предназначались эти люки. Он только усвоил от надсмотрщиков, что прикасаться к ним смертельно опасно. Хорн очень сомневался в этом, но рисковать ему совершенно не хотелось. Они прошли длинную дорогу от убежища среди скал, с трудом прокладывая свой путь в ночи по крутому склону, пока не достигли подножия горы. Эван сказал, что Рилах находится за следующим горным хребтом, а следовательно, маленькому отряду предстояло пересечь обширную долину. С рассветом Файв повел их среди ущелий и горных кряжей, каким-то невероятным чутьем, находя дорогу в каменных лабиринтах. Путешествие оказалось на редкость тяжелым, и Язза вскоре устала. Лурк, огромное мохнатое чудовище с Саламара-2, в течение нескольких часов нес Язза на плече, пока девушка не восстановила силы. Поднявшись по отлогим склонам горы, они подошли ко входу в старую скважину, наполовину засыпанную недавним оползнем. «Это должно быть старая шахта», — предположил Файв. «На этой стороне горы их полным-полно. Некоторые из них соединяются с внешними галереями, и именно их мы использовали во время своего бегства. Я думаю, что большинство Виллай просто забыли, что древние шахты еще местами сохранились». После паузы он добавил: «Идите осторожно. Свод может обвалиться». Они поползли в кошмарной тесноте среди обрушившихся каменных глыб и гнилых стоек. На головы сыпались галька и песок. После долгих блужданий по старой шахте путники дошли до узкого входа в обширную галерею, выбитую в более твердой горной породе. «Дьявол!» — подумал Хорн. «И где же мы сейчас находимся? Вроде бы под южным склоном горы. Для чего же здесь расположены туннели с люками и вертикальными вентиляционными шахтами? С какой целью Виллай затеяли эту грандиозную и трудоемкую работу?» Конечно же, Хорн ни на минуту не забывал об Ардрике. Но он не мог не думать о том, что скрыто за наглухо задраенными люками в стенах туннелей. Язза и Эван тоже хотели это узнать, но не рискнули игнорировать мрачные предостережения инопланетян. Шедший впереди Челс Чоранна внезапно остановился и произнес свистящим шепотом: «Декуар, выключи свет». Декуар повиновался немедленно и без вопросов. Выключив фонарь, он остановился, а вслед за ним остановились и все остальные. Они стояли и слушали в полной темноте, не шевелясь и стараясь даже не дышать. Хорн не заметил ничего подозрительного, но Чел мог слышать и в ультразвуковом диапазоне. «Впереди флиттер», — наконец произнес чаранец. «Приближается сюда». «О-о!» — воскликнул Файв с волнением и вместе с тем с радостью в голосе. «Я едва не забыл, что Веллы патрулируют эти внешние галереи время от времени для собственного спокойствия». «Отлично! Наши шансы здорово возрастут, если нам удастся захватить флиттер. Будет замечательно, если мы возьмем в плен и его пилота. Но если нам это не удастся, то пилота следует убить как можно быстрее». «Понял, Хорн? Иначе он вызовет других по радио, и все наши мучения окажутся бесполезными». Хорн нахмурился. Для того, чтобы устраивать засаду в галерее, у них было маловато сил и особенно оружия. «Это было бы прекрасно, но у вас есть какой-нибудь план. Как мы это сделаем?» — спросил он. «О», — сказал Файв, — «у меня уже есть план. Я занимался его разработкой с того момента, как мы вошли в галерею». Он быстро объяснил свой замысел. Когда он закончил, Хорн сказал: «Хорошо. Что тут обсуждать? Давайте действовать так, как вы предлагаете». Чел заметил: «Флиттер еще довольно далеко. Думаю, можно на несколько секунд включить фонарь». Свет лампы был той же силой, что и раньше, но он буквально ослепил путников после той темноты, в которой они пребывали вот уже несколько минут. Чел обнял тремя щупальцами Хорна и сделал большой вдох, заметно раздуваясь. Затем он подпрыгнул до потолка и стал двигаться вдоль галереи, отталкиваясь свободными щупальцами от каменного свода. Другой мохнатый шар с Чоранна подхватил Эвана и понесся вперед подобным же способом. Все остальные побежали по галерее назад, спеша спрятаться за поворотом в соседнем туннеле. Хорн увидел, что Язза постояла некоторое время в нерешительности, глядя ему вслед, а затем неохотно последовала за инопланетянами. Совсем не ко времени он подумал: «Да чего же она хороша в скудном наряде Мивы, с длинными золотистыми волосами, спускающимися на белоснежные плечи?» Опомнившись, он крикнул: «Файв! Файв! Что делать с оружием? Мы можем стрелять?» Файв, обернувшись на бегу, ответил: «Нет, иначе вы можете повредить флиттер. Не волнуйтесь, мы придем вам на помощь». «Спасибо», — зло пробормотал Хорн. «Большое спасибо, вы нас здорово успокоили». «Тссс», — зашипел Чел. Вэлла и близко. Его сородич, несущий Эвана, отозвался. «Верно, они пришли». В гаснущем свете лампы Хорн увидел, как чаранец исчез в одной из вентиляционных шахт. Чел последовал за ним и, поднявшись вверх на несколько метров, завис в воздухе. Хорну было дьявольски неудобно в объятиях мохнатого шара, в узкой горловине шахты, да еще в полной темноте. Странно было думать, что его жизнь, успех его миссии, судьба беглых рабов, а также множество других вещей зависели сейчас от того, насколько успешно они с Эваном будут действовать спустя несколько секунд. Он ничего не видел, но кое-что слышал. Что-то приближалось к шахте там, внизу, в галерее. Наконец там стало светлеть, и Хорн увидел под своими ногами прозрачный колпак флиттера и два светящихся стержня. В кресле пилота сидел крепкий мужчина с коротко подстриженными волосами и внимательно смотрел по сторонам. Он был одет в красный форменный китель с серебристыми погонами. Руки его сжимали рычаги управления. Стражник был явно встревожен, но не догадывался о том, что опасность таится в вентиляционных шахтах. Чел тихо выдохнул и плавно поплыл вниз. Они вместе с Хорном опустились на скользкий пластмассовый колпак кабины. Чел немедленно схватился за короткое крыло флиттера тремя своими свободными щупальцами, а другими осторожно опустил Хорна на машину Велаи. Хорн мельком заметил Эвана, пролетающего по воздуху чуть в стороне в объятиях чаранца, а затем рядом появились и другие меховые шары. Двое из них схватились за светящиеся стержни и вывернули их из корпуса флиттера. Пилот вытянул шею, недоуменно осматриваясь, а затем поднял голову кверху. Его глаза изумленно округлились, рот приоткрылся. Стражник был настолько ошеломлен, что поначалу ничего не предпринимал, а спустя несколько секунд было уже поздно. Хорн прыгнул на борт машины и нажал на край колпака кабины. Он резко раскрылся, едва не сбив Чела и его мохнатого друга. Флиттер накренился, и пилот бросился к пульту управления, чтобы выровнять машину. Одной рукой он ухватился за борт, чтобы не выпасть из своего кресла. Прежде чем он смог осуществить свое намерение, Хорн уже оказался внутри кабины и набросился на него. Кабина флиттера была рассчитана на одного человека, и двоим мужчинам здесь было тесно. Стражник Вэлай попытался выхватить оружие из кобуры, но Хорн уже повис на его плечах. Тогда, зарычав, пилот сжал кулаки и несколько раз ударил Хорна, пытаясь попасть ему в лицо. Хорн ответил мощным апперкотом. Но пилот оказался крепким парнем. Сдавленно выругавшись, он сомкнул руки вокруг шеи Хорна и стал его душить, одновременно пытаясь разбить голову противника о борт машины. Но это у него не особенно получалось, так как в кабине было очень тесно. Тем временем Эван дотянулся до пульта управления и включил поворотные сопла. Флиттер легко опустился на каменный пол галереи, и Чел помог освободиться Хорну, а затем своими мощными щупальцами выволок стражника из кабины. Пилот Вэлай посмотрел на мохнатого чаранца и побледнел от ужаса. Он сделал еще одно отчаянное усилие добраться до своего оружия, но Хорн грубо толкнул мужчину на пол. Вскоре подоспели и остальные беглые рабы. Они окружили стражника, беспомощно лежавшего возле флиттера. Это был первый из Вэлай, которого им удалось захватить в плен. Хорн наклонился и выхватил стунер из кобуры пилота. Файв с важным видом сложил руки на груди, как будто он лично проделал эту нелегкую операцию. «Разденьте охранника», — скомандовал он. Его лицо в этот момент даже отдаленно не напоминало человеческое. Когда рабы сняли с пилота форму, тот открыл глаза и посмотрел с беспомощным ужасом на двух волосатых трехметровых гигантов, которые держали его, а также на других инопланетян, теснившихся вокруг со злобными выражениями на лицах. Глаза Файфа победно блестели. Он держал в руке стуннер Эвана. «Отойдите в стороны», — приказал он. Хорн нахмурился и спрятал в карман пистолет, который он отобрал у пилота. Пристально взглянув на Файфа, он спросил тихим голосом: «Неужто вы хотите убить его? Вы хотите упустить важную информацию, которую мы могли бы получить от этого человека?» Лидер беглых рабов ответил ему яростным взглядом. Поначалу Хорну показалось, что Файв непременно собирается выстрелить в пилота, но затем на его полузверином лице появилось сомнение, и он с проклятием швырнул стуннер на землю. «Может быть, вы правы», — глухо произнес он. «Очень хорошо. Теперь мы посмотрим, что можно выудить из этого проклятого Вэлай. Декуар!» Фиолетовый раб в перевалочку подошел и сел на корточки возле стражника. Гигант поднял свою огромную руку и выпустил из мохнатых пальцев когти, которые были бы под стать могучему тигру. Потом он положил руку на грудь стражнику чуть пониже горла. «Спроси этого Велая о чем-нибудь», — сказал Файв, обращаясь к Хорну. «А Декуар позаботится, чтобы этот мерзавец отвечал как следует и особо не капризничал». Прежде чем Хорн успел задать вопрос, Эван вышел вперед и склонился над пленником. «Что находится за люками? С какой целью Велай создали все эти галереи и туннели внутри горы?» Стражник посмотрел на него снизу вверх со злобой и презрением. «Я знаю вас», — сдавленно сказал он. «Я часто видел ваше лицо в телевизионных передачах, где вы несли всякую чушь насчет Федерации. Начальник охраны не раз объяснял нам, что вы — лишь жалкая марионетка в руках этого предателя Моривенна». Он посмотрел на окружавшие его враждебные лица. «Так вот, чем занимаются ваши люди после смерти Моривенна? Подстрекают к бунту этих жалких получеловеков? Не слишком ли низко вы пали? Даже для сторонника идеи федерализма?» Эван резко сказал. «Почему не отвечаешь на мой вопрос?» «Не собираюсь отвечать на него». Лицо стражника теперь выражало суровость человека, который готов был умереть, но не дать своим врагам в руки нить к тайнам Вилаи. Люки находятся повсюду в туннелях. Если хотите узнать их секрет, то попробуйте их открыть сами. Я с удовольствием посмотрю, как вы сгорите один за другим в адском огне». Хорн досадливо поморщился и сделал знак Эвану, чтобы тот не мешал ему. «Мы можем поговорить на эту приятную тему позже. А пока скажите, вы, конечно же, знаете путь, ведущий сквозь горы к Рилаху?» «Возможно», — насупился пленник. «Только не надейтесь, что я стану вашим проводником». «Очень любезно с вашей стороны», — усмехнулся Хорн. «А что вы знаете об Ардрике?» «Ардрике?» — удивился стражник. «Почему вы спрашиваете о...» Он замолчал и с подозрением взглянул на Хорна. «Ардрик умер. Я думал, все это знают». Файв спокойно сказал. «Декуар!» Фиолетовый гигант кивнул. Его когти вонзились в горло стражнику и начали медленно раздирать плоть. Брызнула кровь. Несчастный дернулся, хрипло вскрикнул, а затем замолчал, плотно сжав зубы. Хорн сочувственно взглянул на пленника и сказал. «Декуар, вы только зря тратите время. У этого человека стальные нервы и упрямый характер. Вы не заставите его говорить таким способом». «Заткнись!» — рявкнул взбешенный Файв. «Этот негодяй будет говорить, иначе мы медленно будем рвать его на части. Продолжай, Декуар, терзай эту тварь. Вспомни, каким безжалостным пыткам подвергали нас Велаи, когда мы отказывались работать на них. Они обращались с нами, словно с жалкими животными. Теперь настал час отдать должок». Хорн покачал головой. «Вы достаточно умны, Файв, но вы не знаете людей. Этот человек относится ко всем нам с такой ненавистью, что готов скорее умереть в мучениях, чем предать своих хозяев. А знаете, почему он нас ненавидит? Да потому что понимает, он умрет в любом случае. Любой на его месте послал бы нас к черту. С другой стороны, если бы он имел выбор, какой выбор? Выбор жизни или смерти. Этот человек должен знать, что если он не ответит на наши вопросы, то умрет. Если же он начнет говорить, то останется в живых. Улавливайте разницу? Не будьте упрямцем, Файв. Что такое один Велай по сравнению с шансом получить свободу? Не только для вас, но и для всех остальных рабов». Файв задумчиво посмотрел на своих товарищей по несчастью. Чел шумно вздохнул, так что его округлое тело заколыхалось, словно на ветру. «Я думаю, что Хорн прав», — сказал он. Ему никто не возразил. Файв гневно взглянул на него, но быстро взял себя в руки. «Что ж, я согласен», — неохотно кивнул он. «Если стражник будет говорить, то он останется жить». Декуар с явным сожалением выпустил из рук пилота Велай. Хорн спросил пилота. «Вы станете говорить или по-прежнему будете упорствовать?» На лице пилота отразилась жестокая внутренняя борьба. Но через несколько минут стражник Велай почти успокоился. «Вот что может сделать с человеком даже призрачная надежда», — с насмешкой подумал Хорн. «Она способна укротить даже бешеного зверя». «Я могу помочь вам», — мягко сказал он. «Начнем с самого простого и очевидного. Мы знаем, что Ардрик жив. Совсем недавно нам пришлось вступить с ним в воздушный бой. И Ардрик, к большому нашему сожалению, остался цел». «Вы сражались с Ардриком?» — искренне удивился стражник. «Я думал, что вы погибли в том бою. Везет же. Выходите целым и невредимым из всех передряг. Не то что я...» Глубоко вздохнув, он надолго задумался, а затем продолжил. «Ардрик здесь, в горах. Он принимал участие в работах над проектом с тех пор, как вернулся на Скеретх. Глаза Хорна засияли от радости. Сейчас он ощущал нечто вроде чувства триумфа. Он победно посмотрел на своих товарищей и произнес тоном, не терпящим возражения. «Мы не пойдем в Риллах». «Конечно!» — кивнул Файв и обратился к пленнику. «В чем состоит смысл большого проекта? Не вздумай увиливать, человек. Нашему терпению есть предел». «Черт побери!» — процедил сквозь зубы пилот, с ненавистью глядя на своих пленителей. Никогда, даже в самом кошмарном сне, не мог представить, что какие-то полуживотные... Ладно, надеюсь, мы еще сочтемся. Я готов рассказать все, что знаю. Только учтите, я по профессии астронавт и мало что знаю о проекте. По глупой случайности меня уволили из космофлота, и отец меня устроил в проект. Сначала мальчиком на побегушках, а затем я попал в охрану. Если хотите, я могу рассказать о работе, которую мы выполняли на протяжении последних нескольких месяцев. Файв злобно ощерился. Мы убежали недавно из этой душегубки, так что знаем это и без тебя. Мы сами будем задавать тебе вопросы, понял? И очень советую на все отвечать правдиво. Думаю, он так и делает, — вступился за пилота Хорн. Не стоит запугивать этого человека, Файв. Где еще Ардрику скрываться от любопытных взглядов, как не в этих подземных лабиринтах? Ему было необходимо, чтобы в Риллахе некоторое время его считали мертвым, и проект подходил идеально для этой цели. Он наклонился к стражнику. «Я хочу найти Ардрика. Как я могу добраться до него?» Пленник вздрогнул и хотел было ответить гневной тирадой, но лицо Хорна выглядело таким жестким и решительным, что он не посмел упорствовать. «Понятия не имею, как это сделать», — признался он. «Ардрик живет и работает в центре управления. Сердце всего проекта. Если вы наденете мою форму и попытаетесь выдать себя за стражника, вам все равно не удастся пройти контрольные посты. Но даже если вы каким-то чудом прорветесь на территорию центра, то охрана непременно обнаружит вас на обратном пути. Стража проекта не так уж велика, и мы все знаем друг друга в лицо. А остальные...» Он посмотрел на стоящих рядом рабов и покачал головой. «У них тем более нет шансов. Ни единого». «Вы уверены в этом?» — спросил Хорн. «Подумайте как следует. И помните, от этого зависит ваша жизнь». Пот выступил на лице пилота Велай. Сейчас, получив надежду на спасение, он выглядел куда более испуганным, чем тогда, когда его жизнь висела на волоске, и он не сомневался, что ему придется умереть. «Но я не знаю, что вам предложить», — сказал он с отчаянием. «Простите, но я не могу сообщить способ, которого не существует. Весь проект охраняется очень надежно, а уж центр управления тем более». «А вы попытайтесь», — посоветовал Хорн. «Подумайте о своей судьбе, а затем попытайтесь найти слабости в системе охраны центра. Не сомневаюсь, что они существуют. Вам нужно только как следует пораскинуть мозгами». Пилот затравленно осмотрелся. Его взгляд упал на Яза, и его губы наполовину раскрылись, как будто он хотел обратиться к девушке за помощью. Но потом он, наверное, узнал в ней дочь Маривенна, и надежда в его глазах опять погасла. Файв подошел поближе с угрожающим видом. Остальные инопланетяне тоже приблизились к пленнику, а Декуар выразительно выпустил свои звериные когти. Похоже, терпению беглых рабов приходил конец, и они ждали только повода, чтобы наброситься на одного из своих мучителей. Хорн мог без труда предположить, что сейчас чувствовал пилот, глядя на эти нечеловеческие лица. Конечно же, пилот не раз видел, как стражники расправляются с непокорными рабами, и сейчас мог испытать весь этот кошмар на собственной шкуре. Лицо пилота выражало мучительную борьбу, но голос зазвучал твердо и настойчиво. «Если вы направитесь к центру через галереи, то встретите других охранников на флиттерах. Сомневаюсь, что еще раз пройдет этот фокус с шахтой и нападением сверху на пилота. Но даже если бы вам это удалось каким-то чудом, то далее вам пришлось бы спускаться на низшие уровни, где работы по прокладыванию туннелей еще продолжаются. Там трудятся сотни рабов, и за ними наблюдает множество стражников. Вам не удастся там пройти незамеченными, и не надейтесь. Так что единственный возможный путь идет через сам проект, вернее, через его основную часть, и туда можно попасть через люки? Да. Но еще раз предупреждаю. Даже если вам повезет незамеченными миновать главный узел ретрансляции, а оттуда проникнуть в центр управления, то там вам придется противостоять всей службе охраны проекта. Каждый раб без сопровождения, попавшийся стражникам на глаза, будет немедленно застрелен. Так что я не вижу никакого способа разыскать Ардрика... Подождите минуту, — остановил его Хорн. Центр управления? Что это такое? Что все-таки строит Вилай в недрах этой горы? На лице стражника появилось выражение такого страха, словно большой проект куда больше пугал его, чем кровожадные взгляды беглых рабов. «А разве вы не знаете?» — тихо произнес он. «Это мозг, гигантский искусственный мозг». Глава 13. В галерее воцарилась полная тишина. Затем Файв озадаченно спросил. «Мозг? Живой? Думающий мозг?» «Нет, не живой, конечно», — ответил стражник. «Это гигантская электронно-вычислительная машина. Одна из тех, которые по всем параметрам несравненно превосходят человеческие возможности. Поэтому ее часто называют супермозгом. Наши ученые утверждают, что машины подобных масштабов не существует во всей галактике». Яза побледнела, а затем произнесла упавшим голосом: «Вот как супермозг!» «Неудивительно, что в Элае убили моего отца. Они уничтожат всякого, кто попробует привести Скиретх в Федерацию». Девушка в отчаянии перевела свой взгляд с Хорна и Эвана на беглых рабов, словно ожидая от них поддержки. «Выходит, мы ошибались, полагая, что в Элае просто боятся потерять свою власть и лишиться огромных прибылей, которые им приносит монополия на торговлю в Отроге. Все оказалось на самом деле гораздо серьезнее. Мой отец подозревал нечто подобное, и он оказался прав. Если бы Скиретх вошел в Федерацию, лидеры Вилая не смогли бы скрыть то, что здесь происходит. Они попали бы в тюрьму за действия, угрожающие спокойствию всего галактического сообщества». Файв удивленно блеснул глазами. «Но почему?» «Не понимаю. Чем какая-то дурацкая машина может угрожать целой галактике?» Эван мрачно ответил. «Закон Федерации запрещает любой планете, любому правительству, любой частной организации создавать компьютеры с возможностями, превышающими некий строго заданный уровень. На всякий случай в законе даже оговорено, что не разрешается объединять несколько машин в единую систему, которая своей суммарной мощностью может превзойти тот же уровень. Если кто-либо нарушит этот закон, то Федерация будет рассматривать эти действия как враждебные всему цивилизованному сообществу и готова немедленно предпринять суровые карательные меры по отношению к нарушителю». Хорн недоуменно пожал плечами. Он был всего лишь простым астронавтом и мало что знал о галактических законах, которые прямо не касались его работы. Но он был поражен реакцией Яза и Эвана, которые были в панике. И Хорн попытался вспомнить, что мог слышать когда-либо о полемике, связанной с такими машинами. Он спросил: «Но почему это представляет такую опасность? Оружие, я еще могу понять. Но электронный мозг — это и есть оружие», — ответил Эван. «Потенциально самое опасное». Он ненадолго замолчал, как бы подыскивая слова для объяснения. Еще в древности говорили, что копье увеличивает возможности руки человека. Подобным же образом компьютер расширяет возможности человеческого мозга. Но современные мощные суперкомпьютеры могут превышать по своим мыслительным возможностям не только мозг одного человека, но и целые научные коллективы. Это были очевидные вещи. Хорн кивнул, и Эван продолжил. «Теоретически можно построить такой электронный мозг, который имел бы неограниченные возможности. Люди, которые будут им владеть, станут всемогущи. Задав супермозгу соответствующие задачи, они получат в свое распоряжение конструкции любых видов оружия, включая самые разрушительные. Также просто супермозг решит для своих владельцев вопросы военной стратегии, разработает методы пропаганды, словом, сделает все, что угодно хозяевам. Причем супермозг сможет решать все поставленные перед ним проблемы одновременно. Например, один сектор супермозга может быть задействован на разработку новых технологий для создания сверхсовременного оружия. Другой сектор этой машины будет в то же самое время заниматься разработкой оптимальной стратегии применения этого оружия с учетом возможных ответных действий врага. Третий проработает вопросы производства, четвертый решит проблемы транспортировки и так далее. Накапливая опыт и новые знания, супермозг постепенно станет все мощнее, а его хозяева смогут претендовать на титул владык галактики. Я не утверждаю, что супермозг нельзя будет уничтожить, но может случиться так, что прежде чем это произойдет, мы не досчитаемся многих миров. На лице Эвана застыла маска отчаяния. Если мы не сможем остановить Вилаи, если мы не сумеем так или иначе получить доказательства их преступных замыслов и не предоставим их вовремя руководству Федерации, дьявол, тогда вскоре Скиретх и, вероятно, большая часть галактики будут втянуты в такую войну, что... «Тссс!» — внезапно воскликнул Чел, прерывая его. «Еще флиттер. Я думаю, более крупный. Пилот, которого крепко держал мохнатый инопланетянин, смущенно признался. «Я не вышел на связь, что должен периодически делать каждые 10 минут. Согласно нашим правилам, стражники проверяют, не случилось ли со мной что-нибудь». «Ты предал нас!» — злобно закричал Файв и стремительно шагнул к пленнику. Хорн едва успел оттащить маленького инопланетянина в сторону. «Успокойтесь», — сказал он. «Этот человек провел нас. Но мы больше не предоставим ему шанс сделать нечто подобное. А сам он нам еще может пригодиться. Живым и невредимым, разумеется. Теперь спрячьте его где-нибудь в соседнем туннеле». Хорн вручил Эвану стуннер, который он отобрал у пилота. «Смотри, чтобы с ним ничего не случилось. Язо, ты мне нужна, а также Чел». Хорн стал торопливо снимать со стражника красную форму. Язо спросила: «Что ты собираешься делать?» «Сыграть в небольшую игру». Он замолчал, а затем продолжил с хмурым видом. «Это будет опасная игра. Вполне вероятно, что нас могут убить. Если ты и Чел не хотите рисковать...» Я завозмутилась. «Не трать зря времени, Хорн. Что мы должны делать?» Он рассказал ей свой замысел, поначалу бывший всего лишь смутной идеей, но быстро обраставший конкретными чертами. Я закивнула, соглашаясь. А Чел добавил последние штрихи к его плану. «Используйте манипуляторы флиттера», — сказал он. «Я не раз видел прежде, как стражники пользуются ими одновременно как инструментом и как оружием». Хорн взглянул на носовую часть флиттера и увидел то, что не замечал раньше. Пару рукоподобных манипуляторов, заканчивающихся стальными клешнями. В нерабочем состоянии они были спрятаны в специальных гнездах на борту машины. «Это мощные и страшные руки», — сказал Чел. «Я знаю, что говорю, потому что видел, как сотрясались в конвульсиях рабы, которых стражники решали проучить за неповиновение. Так что будьте внимательны!» Он дружески погладил щупальцем Хорна по плечам, а затем вместе с Язо отошел в тень. Хорн забрался в кабину и включил двигатель на малую мощность. Флиттер плавно поднялся и медленно полетел со скоростью пешехода вдоль галереи туда, откуда он прибыл. Когда флиттер с двумя стражниками выплыл из-за поворота галереи, стражники увидели Челла, идущего им навстречу. Огромный мохнатый шар нес Яза в трех своих щупальцах. Ее золотистые волосы свешивались почти до пола. Голова была запрокинута назад, словно девушка находилась в бессознательном состоянии. Двумя свободными щупальцами Чел размахивал в воздухе, давая знать стражникам Вилаи, что он не собирается сопротивляться, а напротив готов подчиниться их любому приказанию. Флиттер Хорна плыл чуть впереди инопланетянина, и один из его манипуляторов повторял миролюбивые жесты Чела, а второй с раскрытыми клешнями угрожающе нацеливался на беглого раба, словно бы пилот не до конца доверял чаранцу. «Хорн», — сказал по коммуникатору, — «я нашел этого раба и женщину в галерее. Они напали на меня, и я был вынужден их арестовать. Похоже, я случайно ранил женщину. Очень рад, что вы появились, парни. Выходите из машины и взгляните на эту красотку поближе. Ручаюсь, что вы получите большое удовольствие. Надо побыстрее доставить ее к Хардрику и, по возможности, живой». Двое стражников во флиттере зачарованно смотрели на златовласую девушку, которую держал Чел на вытянутых щупальцах. «Кто она такая?» — недоверчиво спросил один из них. «И как она попала в галерею?» «Понятия не имею, как она сюда вошла», — ответил Хорн. «Но мне кажется известно, кто она такая. Я видел ее фотографию в газете. Это дочь Маривенна». «Дочь Маривенна?» — переспросил стражник, сидевший в кресле пилота. Его голос зазвучал взволнованно. «Ты не ошибся, приятель. Это дочка предателя Маривенна». «Нет никакого сомнения», — сказал Хорн. «Но как она могла оказаться здесь, в самом сердце проекта?» — удивленно произнес стражник. «Ты прав, это действительно потрясающая новость». Он резко послал флиттер вниз. Двигатель замолк, прозрачный колпак откинулся в сторону, и мужчины выпрыгнули наружу. Обменявшись несколькими фразами, они оба направились к Язу. Хорн мысленно перекрестился. А большей удачи он и не мечтал. Чел немедленно мягко опустил Яза на пол, а сам схватил щупальцами ближайшего стражника. Тот завопил от страха, явно не ожидая такого поворота дел. Его напарник немедленно выхватил оружие из кобуры и крикнул Хорну, чтобы тот обрушил на раба удар манипуляторов. Хорн послушно кивнул, а сам быстро нажал на два рычага. Его флиттер рванулся вперед, а затем один из стальных манипуляторов вытянулся вперед и схватил руку стражника, держащую бластер. Дуло резко дернулось вверх, и мглу озарила яростная вспышка. В каменном потолке галереи появилась оплавленная воронка. Стражник попытался сделать еще один выстрел, но стальные клешни сжались чуть сильнее, и он со стоном выронил бластер, а затем и сам упал на колени, крича от невыносимой боли. Чел позвал своих друзей, а сам так крепко обвил щупальцами второго стражника, что тот не моги шелохнуться. Яза поднялась с пола и, радостно взглянув на Хорна, возбужденно воскликнула. «Сработало! А что мы будем делать теперь?» Хорн откинул прозрачный колпак и спрыгнул на землю. Его сердце пело от восторга, но он понимал, что игра только началась, и о победе думать рано. С трудом вернув самообладание, он глухо сказал. «Теперь мы зашли слишком далеко, и пощады от Виллая не будет. Надо как следует обдумать все последующие шаги, ибо любая ошибка грозит нам смертью». Чел взмахнул свободными щупальцами, что можно было понять как знак согласия. «Прежде всего, нам надо побыстрее убраться отсюда», — сказал он, «пока другие флиттеры не явятся сюда, чтобы найти своих пропавших товарищей». Через минуту к ним присоединились Файв с другими рабами, а также Эван. Беглые рабы восторженно закричали, увидев, что в их руки попались еще двое ненавистных Виллаи. А Хорн тем временем подошел к первому пленнику и склонился над ним. А теперь настала пора поговорить о люках в стенах галерей и о том, что скрывается за ними, — суровым голосом произнес он. Пилот Виллаи затравленно посмотрел на него и промолчал. Но Хорн не собирался отступать. Без этих сведений ничего нельзя было предпринимать. Конечно, идти к центру через главные сектора супермозга было невероятной авантюрой, но никто не мог предложить другой вариант действий. Хорн надеялся, что им удастся проникнуть в сердце большого проекта именно через люки, и оказался прав. После некоторых колебаний пилот рассказал, как можно открыть блокираторы, и ответил на все вопросы Хорна. Оказалось, что блокираторы люков открывались с помощью ультразвуковых ключей, находившихся в кабине каждого из флиттеров охраны. Люки использовались для проведения профилактических работ и текущего ремонта в лабиринтах мозга, который уже занимал большую часть горы. Он состоял из множества частей, которые играли роль блоков памяти, вычислительных модулей, центров анализа и синтеза, систем прогнозирования и многих-многих других. Единственное, в чем электронный супермозг уступал человеческому, это в полном отсутствии эмоций, которые зачастую являются источником неопределенности и нелогичности в поступках людей, но зато и придают их личностям неповторимую индивидуальность. С ощущением того, что он входит в ткани квазиживого объекта, Хорн включил ультразвуковой ключ и открыл один из люков в галерее. Люк был тщательно выбран по информации, полученной от пленных стражников. После этого трое людей в Иллае, связанные и с заткнутыми ртами, были переведены в тупиковые туннели без люков, где их вряд ли быстро обнаружат. Хорн поручил Эвану пилотировать одноместный флиттер, а Яза вместе с Файфом забрались в кабину другой, большей машины. Чел и его два соплеменника отправлялись вместе с ними по одному из выбранных маршрутов. Все остальные пошли с Хорном. «Разные пути, разные группы», — подумал невесело Хорн. «Только шансы на выживание одинаковые, то есть почти нулевые». Хорн и его группа намеревались тайно пробраться к центру управления и атаковать его изнутри. Яза, Эван, Файв и трое с Чоранна должны были проделать свой путь через галереи, где рабы продолжали работы. Их надо было поднять на восстание, захватить в плен стражников и напасть на центр извне. Вместе обе группы имели шанс захватить не только Ардрика, но и сам мозг. Тогда, даже погибнув, они успели бы перед этим разрушить дьявольское создание Виллаи. «Удачи вам», — сказал Хорн, пожимая на прощание руку Эвану. «Вам тоже», — ответил Эван. Его голос звучал твердо и уверенно, но глаза ясно говорили о том, что особой надежды на успех, и он не питает. Хорн с грустной улыбкой посмотрел на Яза. Сейчас перед боем девушка была как никогда ранее хороша. Ее глаза возбужденно сияли, на щеках играл румянец. «Вы станете королевой нашего крестового похода», с кривой усмешкой добавил Хорн, безуспешно пытаясь скрыть свою тревогу. «Вперед, отважная дочь Моривенна!» Яза кивнула, отбросив назад свои длинные золотистые волосы. Казалось, она даже не расслышала его слов. Хорн подумал. А ведь ей не нужны сейчас ни ободрения, ни поддержка. Скорее всего, она вспоминает об отце, отдавшим жизнь борьбе против Виллаи за будущее Скиретха. «Жаль, очень жаль, что у меня не будет возможности узнать эту чудесную девушку поближе». Файв, впервые в жизни оказавшийся в кабине флиттера, выглядел как никогда важным и самоуверенным. Он положил длинные когтистые руки на пульт управления бортовым оружием и начал небрежно поигрывать кнопками. Заметив это, Яза схватила его за руку, а затем начала объяснять, как надо действовать во время боя. Маленький инопланетянин, недовольно поморщившись, нехотя выслушал девушку с таким видом, словно он и сам отлично все знал. Хорн махнул ему рукой, а затем с чувством пожал кончик одного из щупалец Челла, прощаясь со своим мохнатым другом. «Ну что ж», — сказал Хорн, обращаясь к стоявшим рядом с ним инопланетянам. «Пошли!» — он кивнул Лургу и фиолетовому гиганту, а затем первым шагнул в раскрытый люк, ведущий в недра мозга. Глава 14. За люком оказалось довольно светло. Все внутренние помещения мозга освещались подвесными лампами. Хорн и его спутники вступили на один из рабочих помостов, служивших для передвижения внутри мозга обслуживающего персонала. Слева и справа от помоста свисали, словно лианы, сотни электрических кабелей и трубопроводов систем жизнеобеспечения. После тусклой каменной галереи яркий свет ослепил Хорна, а бездна, над которой нависал помост, вызвала легкое головокружение. Чтобы прийти в себя, Хорн поднял голову и посмотрел на гладкий потолок шахты. Он нависал так низко над ним, что Хорну показалось, будто он похоронен заживо в каменном склепе и вскоре неизбежно задохнется и умрет в страшных мучениях. Выругавшись сквозь зубы, Хорн собрался с духом и посмотрел вниз. Рабочий помост нависал над огромной прозрачной трубой. Она была заполнена множеством разноцветных кабелей. Хорн понял, что это такое. Плененные стражники утверждали, что здесь проходили не основные нервные волокна, обслуживающие центральный сектор мозга. Глядя на вздрагивающие от воздействия электромагнитного поля кабели, Хорну было трудно избавиться от неприятного чувства, будто бы они составляли часть громадного живого существа. Несомненно, электронный супермозг обладал способностью мыслить, но мог ли он чувствовать? И существовала ли непроницаемая стена между двумя этими важнейшими свойствами любого высокоорганизованного существа? Быть может, мысли и чувства были двумя сторонами одной медали и не могли существовать раздельно даже в искусственном интеллекте? А раз так, то это могущественное существо, по которому они путешествовали, могло ощущать, что внутри него бродят крошечные создания. От этой мысли по коже Хорна побежали мурашки. «Это не мозг, а всего лишь компьютер-переросток», — сказал он, пытаясь успокоить себя и других. Но попытка удалась слабо. Лишь уродливое лицо Декура, как обычно, не выражало никаких эмоций, но даже он излишне часто оглядывался по сторонам, что могло служить признаком некоторого беспокойства. Другие же, особенно Лурк и его огромный мохнатый соплеменник Саламара, очевидно, чувствовали себя не в своей тарелке. Эти примитивные гуманоиды понятия не имели о компьютерах, но так же, как и Хорну, им было явно неуютно в недрах титанической машины. В конце концов, не так уж важно было то, живой этот мозг или нет. Главное состояло в ином. Эта супермашина давала своим хозяевам огромную силу. Только теперь Хорн начал понимать тот ужас, который испытали Язо и Эван, когда узнали о характере проекта. «Пошли, чего стоите?» — нарочито грубо сказал он, обращаясь к своему разношерстному отряду, нерешительно топтавшемуся на краю помоста. Хорн сурово взглянул на Декуара, который ступил своей когтистой ногой на металлический помост, а затем медленно отступил назад к люку. Похоже, он опасался, что этот хилый помост не выдержит его солидного веса. «Не трусьте, приятель. Подумайте, насколько опаснее здесь будет идти вашим трехметровым друзьям вроде Лурга», — сказал Хорн. «Я думаю, все обойдется, но нам следует двигаться на некотором расстоянии друг от друга». Он первым пошел по узкому трапу, крепко держась руками за поручни. Помост не был жестким. Хорн почувствовал, как тот начал раскачиваться после того, как Декуар пошел за ним следом. Свисавшие по обе стороны кабели колыхались, словно лианы в джунглях, и издавали противный скрип. Хорн сжал зубы и шел вперед, пытаясь не думать о том, что произойдет, если кто-нибудь из них упадет в трубу. Сделав несколько десятков шагов, Хорн обернулся и увидел довольно далеко позади своих инопланетных спутников. Чудовищного вида существа осторожно шли по узкому трапу на солидном расстоянии друг от друга. Два мохнатых гиганта топали последними, и металлическая дорожка заметно прогибалась под их тяжестью. «Иностранный легион Джима Хорна», — с нервной усмешкой подумал он. Но затем устыдился этой мысли. Гуманоиды по собственной воле возвращались туда, где их заставляли работать как каторжников под дулами стунеров, и откуда ценой невероятных усилий им удалось сбежать. Разве это не проявление мужества? Хорн упорно шел вперед, стараясь не обращать внимания на то, как сильно стал раскачиваться помост. он несколько раз оборачивался назад, каждый раз удивляясь тому, как мало он удалился от арки входа на трап. В этом было что-то гипнотическое и пугающее, как будто он со спутниками попал в пространственный лабиринт без начала и конца, и отныне они должны бродить по нему целую вечность, пока Вселенная вновь не сожмется в протоядро и не начнет готовиться к новому циклу своего развития. Хорн очень обрадовался, когда заметил уходящее в сторону ответвление от помоста. Туда же сворачивали несколько десятков разноцветных кабелей. Как оказалось, они вели к висящей над бездной огромной камере. Внутри ее имелись свои помосты, но Хорн не решился войти внутрь, а лишь заглянул в камеру. Он увидел невероятное переплетение проводов и странных агрегатов, отдаленно напоминающих электронные платы в радиоприемнике. Рядом мигали сотни ламп, щелкали тысячи реле, раздавалось жужжание непонятных механизмов. Возможно, камера представляла собой один из бесчисленных нейронов электронного супермозга или была каким-то нервным узлом титанической машины. Следуя вдоль трапа, они прошли несколько таких камер. Хорн подумал о том, как долго пришлось бы им странствовать внутри этого электронного монстра, чтобы обойти все его бесчисленные агрегаты и побывать во всех его ячейках. Быть может, на это ушли бы месяцы, а возможно и многие годы. А ведь Вилай постоянно строят и расширяют мозг, подумал он. Страшно представить, что могут сделать с такой могучей супермашиной мерзавцы типа Ардрика. Хорн невольно покачал головой, подумав о том, какая сила противостоит им. Разве в состоянии он, Яза и Эван вместе с несколькими беглыми рабами сокрушить ее? Но в одном он был твердо уверен. Еще недавно он думал лишь о том, как очистить от несправедливых обвинений свое собственное имя, а больше ни до чего ему тогда дела не было. Ныне все изменилось. Для него не было ничего важнее, чем любым способом сокрушить этого гиганта. Хотя, наверное, после этого решатся и его собственные мелкие проблемы. Наконец, впереди показалась арка, очень похожая на ту, из которой они вышли. По-видимому, это был вход в основной нервный узел центра ретрансляции, о котором рассказывал пилот Вилай. Хорн поднял руку, предупреждая идущих за ним товарищей. Стараясь ступать как можно тише, он двинулся дальше, и остальные бесшумно последовали за ним, подобно чудовищным призракам. В центре этой арки виднелась дверь. Хорн осторожно нажал на ручку. Перед ним открылось большое округлое помещение, по всему периметру которого располагались панели управления. Два человека в белых халатах, очевидно, инженеры, неторопливо прохаживались вдоль приборных стоек, наблюдая за показаниями многочисленных приборов. Они удивленно обернулись, услышав чьи-то шаги. Заметив Хорна, один из них сказал: «Что? Неужели опять возникли проблемы в цепях передачи на линии? Приборы вроде бы ничего не показывали». «Да», — ответил он спокойно, — «возникла проблема. Но совершенно не та, о какой вы думаете. Декуар, поторопись». Хорн выхватил из кобуры пистолет, отобранный у пилота, и приказал инженерам: «Стойте тихо, и тогда вам не причинят вреда». Инженеры застыли на месте, не понимая, что происходит. Их лица побелели, а глаза расширились от ужаса, когда в зал вошли инопланетяне, возглавляемые Декуаром и Лургом. «Это что, восстание рабов?» — собравшись с духом, спросил один из инженеров. Хорн жестко усмехнулся. «Надеюсь, что так». Другой инженер, отчаянно вскрикнув, рванулся к ближайшему настенному коммуникатору. Это был мужественный, но совершенно бесполезный поступок. Лург протянул свои клешнеподобные руки и перехватил инженера, а затем легонько ударил его по голове. После этого человек потерял сознание. Второй инженер оказался куда более покладистым и без сопротивления разрешил себя связать, особенно после того, как Декуар подошел к нему поближе с угрожающим видом. А Хорн тем временем обошел зал, открывая одну за другой остальные двери. Три из них вели на трапы, подобные тому, по которому они пришли. За четвертой дверью находился лифт. Если плененные ими охранники сказали правду, то на нижнем уровне шахты находилось главное помещение центра управления. Хорн глубоко вздохнул, вытер пот с лица и повернулся к напряженно ожидающим спутникам. «Кажется, нам повезло», — глухо произнес он. «Дай бог, чтобы и дальше удача была на нашей стороне». Они вошли в обширную кабину, и Хорн нажал кнопку. Кабина начала спускаться с головокружительной скоростью. После остановки Хорн сказал: «Выходим быстро и вооружаемся кто чем может». Декуар в сомнении спросил: «А что, если наши друзья вовремя не подоспеют? Тогда будем держаться до тех пор, пока они не появятся. А что нам еще остается делать?» Слова храбреца, подумал он. Жаль только, что он вовсе не чувствовал себя таким храбрецом. И бойцом он также не был. Обстоятельства вынудили его в последнее время участвовать в нескольких схватках. Ничего подобного с ним не случалось за всю предыдущую жизнь. Но он вляпался в такое дерьмо, что теперь ему предстоит еще долго не только воевать самому, но и вести в бой людей и инопланетян. Наконец, дверь медленно раскрылась. Перед Хорном и его спутниками открылся узкий коридор с рядами одинаковых дверей по обе стороны. В коридоре никого не было. Хорн стремительно побежал вперед, сжимая в руке пистолет. Он оказался в обширной цилиндрической пещере диаметром приблизительно в 300 футов и почти столько же в высоту, выдолбленной в самой середине горы. Здания из стали и стекла заполняли всю площадку, разделенные несколькими улочками на маленькие кварталы. Из рассказа плененного пилота Хорн знал, что этот городок в недрах горы связан подземными ходами с Риллахом и космопортом, где осуществляли посадку корабли в Илай с рабами. Через специальные туннели отсюда также можно было попасть в любую часть проекта, включая периферийные галереи. По одному из этих радиальных туннелей и должны были попасть в городок рабы, возглавляемые Яза и Эваном. Пока их не было видно, однако Хорн заметил кое-какие признаки переполоха в центре. Сквозь прозрачные стены зданий было видно, что инженеры и техники оставили свою работу и выглядывали через окна на центральную площадь. Там, словно растревоженный улей, гудела толпа людей в белых халатах. Десятки охранников в красной форме с оружием в руках бежали ко входам в радиальные туннели. Особенно много стражников собралось у здания с надписью на фасаде «Служба безопасности проекта». Похоже, там формировалась маленькая армия, готовая отразить нападение неведомого противника. Все мускулы Хорна напряглись, и старая ненависть запылала в нем так сильно, что он почувствовал себя непобедимым. «Ардрик должен прятаться где-то здесь», — сказал он своим спутникам. «Надо во что бы то ни стало захватить этого дьявола». Он побежал по узкой улочке, ведущей к площади. Поначалу взволнованная толпа не обратила на него внимания, обманутая его красной формой стражника. Но затем люди увидели группу чудовищного вида инопланетян, которая следовала за ним. Кто-то панически закричал, что восставшие рабы уже в городе. Невооруженные, одетые в штатское люди начали разбегаться в разные стороны. Охранники быстро сгруппировались в небольшие отряды и, подняв ружья, по команде офицеров двинулись навстречу маленькой команде Хорна. Но стрелять они пока не решались, так как опасались задеть своих же людей. Хорн воспользовался их замешательством и вместе со своим отрядом ворвался в здание службы безопасности проекта. Как предупреждал пилот Вилай, здесь находился центр связи охраны. Несколько десятков операторов склонились над пультами управления коммуникаторами, обмениваясь короткими фразами с многочисленными отрядами стражников, находящихся в этот момент на дежурстве. Время от времени операторы передавали им приказы и инструкции, полученные от находившегося сзади офицера в красной форме и с золотистыми погонами на плечах. Это был мужчина с интеллигентным лицом, тонкими губами и жестким, холодным взглядом. Он не скрывал своего гнева и раздражения и требовал от патрулей, чтобы те немедленно разыскали проникших в туннели врагов и уничтожили их на месте. Хорн уже встречался с этим человеком на борту королевы Веги. Это был Ардрик. Глава 15. Хорн прошептал с ненавистью имя своего заклятого врага и поднял пистолет. Но стрелять он не стал, а вместо этого двумя прыжками достиг стоявшего в оцепенении Ардрика и, угостив его ударом в солнечное сплетение и апперкотом, повалил противника на пол. Операторы растерянно смотрели, как чужак в форме охранника избивает их начальника, осыпая его градом жестоких ударов. Постепенно Ардрик пришел в себя и начал отвечать ударом на удар. Противники тесно сплелись и начали кататься по полу. Операторы, наконец, опомнились, вскочили со своих мест, но на их пути встали разъяренные инопланетяне. А тем временем из коммуникаторов раздавались встревоженные голоса патрульных. Они не понимали, почему так внезапно прервалась связь, и требовали объяснений. Декуар выхватил из рук одного из операторов микрофон и заорал хриплым голосом. «Мы заняли центр, вот что случилось. Мы схватили вас за горло, мерзавцы». И он завыл, словно зверь, потрясая в воздухе могучими кулаками. Хорн, увидевший инопланетянина, краем глаза подумал, не рано ли тот ликует. Впрочем, ему было сейчас не до размышлений. Его сейчас заботило другое, как удержать вырывающегося Ардрика в своих отнюдь недружеских объятиях. Ардрик продолжал яростно сопротивляться, хотя его противник оказался сильнее. Лицо у Хорна было залито кровью, бока ныли от ушибов, но он продолжал крепко сжимать шею Ардрика, не обращая внимания на болезненные удары. Радостно улыбаясь, он давил, давил, пока противник не захрипел и не начал биться в предсмертной судороге. Две громадные волосатые руки легко оторвали задыхающегося Ардрика от него, а затем положили на пол. Молодой офицер находился в полубессознательном состоянии. Лицо его посерело, щеки дрожали, из полуоткрытого рта доносился хрип. Хорн вскочил на ноги и с негодованием посмотрел на Лурга. Огромный инопланетянин улыбнулся и сказал: «Кажется, ты хотел оставить его в живых, помнишь?» Хорн чертыхнулся, только сейчас осознав, какую он мог бы совершить непростительную ошибку. «Верно», — признался он. «Только смотрите, чтобы этот мерзавец не удрал». Осмотревшись, он понял, что схватка в центре связи была не менее жестокой и кровопролитной. Операторы все-таки попытались оказать сопротивление и за это поплатились. В зале царил хаос, многие пульты связи были повалены на пол, часть дисплеев оказались разбитыми вдребезги, кто-то из операторов был ранен, кто-то убит, а некоторым удалось бежать. Почти половина бывших рабов теперь была вооружена, а остальные были заняты поисками оружия в соседних помещениях. Декуар все еще победно ревел, потрясая кулаками. Затем он шагнул к ближайшему из плененных операторов с угрожающим видом, и Хорну пришлось приложить немало труда, чтобы успокоить фиолетового гиганта. Еще сложнее оказалось успокоить его разошедшихся товарищей, которые жаждали мести за долгие месяцы побоев и унижений. Наконец Хорну удалось добиться хоть какого-то порядка в своем маленьком отряде и тем самым избежать дальнейшего кровопролития. А тем временем охранники начали контрнаступление, пытаясь прорваться в центр связи снаружи. Одно из окон взорвалось дождем стеклянных брызг. В тот же момент началась схватка у двери. После отчаянной борьбы стражники в красной форме проникли внутрь зала и открыли огонь. Хорн и его товарищи укрылись за лежащими на полу пультами и вступили в перестрелку. Воздух сотрясся от выстрелов и сразу же наполнился дымом и запахом гари. Беглые рабы, нашедшие стуннеры и бластеры в соседних помещениях, оказались неважными стрелками, так что Хорну пришлось нелегко. Ардрик, удерживаемый руками мохнатого гиганта Саламара, сказал со злобным удовлетворением: «Молитесь, мои люди скоро отправят в ад всех вас». Хорн понимал, что проклятый Вилай говорил чистую правду. Численное преимущество нападавших было значительным, и стало ясно, что через несколько минут у его отряда могут начаться большие неприятности. Куда же запропастились Эван, Яза и остальные рабы? Что случилось во внешних галереях? «Если подмога в ближайшее время не прибудет, им лучше вообще не приходить», — подумал Хорн. Он делал выстрел за выстрелом, задыхаясь в смрадном дымном воздухе, и слышал то там, то здесь предсмертные вопли. И вдруг откуда-то издали послышался звук, подобный шуму урагана или голосу бушующего моря. Он постепенно усиливался. Атакующие стражники также услышали его и заметно растерялись. Стрельба стала понемногу стихать. Не выдержав, многие стражники выскочили из здания. Над площадью пронеслись около дюжины одноместных флитеров и две большие машины. Стражники, которые только что атаковали отряд Хорна, восторженно приветствовали их, но в ответ на них сверху посыпался град пуль. Многие люди в красной форме были ранены, остальные бросились в рассыпную, стреляя на ходу во флитеры, захваченные восставшими рабами. Здания, стоявшие вокруг площади, загорелись, попав под лучи лазерных пушек, и это еще больше увеличило панику. Со стороны одной из соседних улиц воздух прорезал мощный розовый луч. Кто-то из охраны пустил в ход зенитную установку. Один из флитеров вспыхнул и рухнул на крыше зданий. Раздался звук взрыва. Но это был единичный успех обороняющихся. Выбежавший из здания центра связи, Хорн увидел, как над соседней улицей пронесся двухместный флитер, которым управляла Яза. Ее золотистые волосы плескались на ветру. Сидевший с ней рядом Файв палил во все стороны, упиваясь боем, но куда чаще промахивался, чем попадал в цель. За ними следовали еще несколько одноместных флитеров, управляемых восставшими рабами. Это было заметно потому, как машины раскачивало из стороны в сторону, словно их пилоты были пьяны. Над крышами зданий носились и мохнатые шары с Чаранна, державшие по пистолету в каждом из щупалец. Они палили во все стороны без разбора, издавая довольные гукающие звуки. Воздушная атака, несмотря на хаотичность, принесла свои плоды, породив растерянность в рядах стражников. Кольцо обороны вокруг центральных улиц рассыпалось на части, и тогда в городок ринулись сотни восставших рабов. Мимо Хорна промчались невероятные, гротескные существа с различных миров отрога, в основном негуманоиды всех форм и размеров. Лишь немногие из них были вооружены. Но бывших рабов это ничуть не смущало. Их вела в бой жажда свободы и бесконечная ненависть к Виллае. Они были насильно вывезены с далеких окраинных планет, и с ними обращались как с животными. Теперь пробил час мести, и в их душах не было ни жалости, ни милосердия. Инопланетяне были пьяны от крови, и даже оружие, приставленное к их вискам, не могло бы остановить эту кровавую вакханалию. Стражники дрогнули, не выдержав свирепого напора, и все чаще бросали оружие и бежали с поля боя, пытаясь спрятаться среди развалин пылающих зданий. Восставшие рабы все прибывали и прибывали на площадь. Они стекались туда, подобно бурной реке, которая расширялась и заполняла все свободное пространство в маленьком городке, сметая с пути немногих еще сопротивляющихся стражников. А возле здания центра связи воцарилась странная тишина. Хорн стоял у входа, ошарашенно покачивая головой. Ему не верилось, что все уже позади, но это было так. Они победили. С невероятным трудом и большими потерями, но победили. Из здания вышли его спутники, держа в руках пистолеты с раскаленными от стрельбы дулами. Они разделались со стражниками, но и сами понесли потери. Гигант Саламара вынес Ардрика, который не мог даже шевельнуться в объятиях могучего инопланетянина. К Хорну со стороны соседней улицы подлетел Чел и заботливо погладил его щупальцем по плечам. «И... лучше снимите эту красную форму», — посоветовал он. «Наши собратья сейчас в таком настроении, что вряд ли будут расспрашивать, кто вы и на чьей стороне. Просто прибьют на бегу, и все дела». Чел повернулся, словно кого-то выглядывая. «А где дружище Декуар? Это он повернул ход сражения в нашу сторону. Помните, как он заорал по коммуникатору, что мы заняли центр управления? Это смутило стражников и помогло нам. Из здания вышел фиолетовый инопланетянин, неся на плечах добрый десяток ружей. Его уродливое лицо было залито кровью, но тем не менее он выглядел совершенно счастливым». Услышав слова Чела, он с сожалением мотнул головой. «Все было не совсем так, приятель», — сказал он. «И тем не менее ты удачно сблефовал, и это помогло делу», — возразил Чел. Он высоко подпрыгнул в воздух, словно огромный мяч, а приземлившись, нежно обнял щупальцами Хорна и Декуара. Потом он о чем-то вспомнил и с грустью произнес: «Эван погиб. На подходах к центру нас атаковали флиттеры». Он сбил один из них, но вскоре его машина вспыхнула и рухнула в одну из шахт. Ардрик не сказал ни слова с тех пор, как Лурк взялся стеречь его. Теперь, после окончания боя, он заговорил, находясь в положении спеленутого младенца. Его лицо было белым от ярости, но в глазах светился ужас. «Выходит, вы обманули меня дважды, Хорн», — сказал он с ненавистью, глядя на своего врага. «Сначала я был уверен, что вы погибли вместе с королевой Веги, а затем сделал все возможное, чтобы остановить вас на пути в Риллах. Я сам продумал план во всех деталях, но вы все-таки каким-то чудом проникли в самое сердце большого проекта». Сняв красный китель и бросив его под ноги, Хорн мрачно взглянул на Ардрика. Он не доверял себе и потому старался изо всех сил забыть о пистолете, который лежал в его кобуре. «Но больше удачи не улыбнется вам, не надейтесь», продолжал Ардрик, криво усмехнувшись. Он повысил голос, чтобы все могли его услышать. «Все наши люди подняты по тревоге. Виллае уже на пути сюда. Они возьмут штурмом центр управления и разорвут вас на части». Один из инопланетян сказал: «Этот человек не лжет. Так оно и случится, если мы остановимся на полпути». «Но мы не остановимся, и все Виллае сегодня умрут». Хорн прежде никогда не видел таких существ. Это было невысокое ящероподобное создание желтоватого цвета, покрытое крупной ромбовидной чешуей. Его блестящие фасетчатые, как у стрекозы, глаза в упор смотрели на Ардрика. «Этот человек — один из лидеров Виллаи», — воскликнул ящероподобный инопланетянин, обращаясь к своим собратьям-рабам, стекавшимся к зданию службы безопасности. «Братья, вы все слышали об Ардрике, палаче Ардрике, посмотрите, теперь он в наших руках». Вокруг быстро собралась большая толпа. Хорн увидел десятки, сотни звероподобных созданий, которые с ненавистью глядели на одного из своих главных мучителей. К Ардрику потянулся лес рук, лап, клешней, щупалец. Воздух дрожал от яростных криков. Толпа дрогнула и стала сжиматься вокруг одного из Виллаи. Хорн шагнул вперед, успокаивающе подняв руку. «Подождите! Этот человек должен остаться в живых. Он... «Я узнаю этого Ардрика!» — выкрикнул кто-то из толпы, не обращая внимания на слова Хорна. «Он был капитаном того корабля, который увез меня на этот проклятый Скиретх. Я видел его возле нашей деревни. Он стоял с работорговцами и объяснял им, как надо напасть на деревню, чтобы захватить в плен побольше здоровых и крепких мужчин. Так вот, где Ардрик приобрел опыт пилотирования. На кораблях в Элае, перевозящих рабов», — подумал Хорн. «Неплохая школа для молодого мерзавца». Тем временем кольцо из разъяренных рабов сжалось еще теснее. Ардрик в ужасе забился в руках Лурга, но бежать ему было теперь некуда. Хорн в отчаянии выхватил пистолет. «Подождите!» — закричал он и выстрелил в воздух. Инопланетяне остановились удивленно, но вовсе не испуганно, глядя на него. Казалось, они только сейчас заметили его присутствие. Глядя в их озверелые лица, Хорн понял, что жажда мести может распространиться и на него. Он был тоже человеком, как и Ардрик, а значит, мог также быть одним из Вэлаи. Тот факт, что не каждый человек Вэлаи, вряд ли интересовал сейчас разъяренную толпу. Даже если рабы впоследствии и узнают, что совершенно напрасно убили некого Джима Хорна, они не станут огорчаться из-за подобного пустяка. Ардрик нервно рассмеялся. «Думайте быстрее, Хорн, иначе нас разорвут обоих на клочки, как старых добрых друзей». «Отступаем!» — крикнул Хорн растерявшемуся Лургу. Они начали пятиться к зданию службы безопасности, а толпа восставших рабов со злобными криками следовала за ними. Хорн с надеждой взглянул наверх, но чел куда-то исчез. «Мы убьем этого мерзавца Вэлая первым», — прошипел ящероподобный негуманоид, «а затем возьмемся за его друзей». Ардрик крикнул в отчаянии. «Стреляй, Хорн! Или ты не собираешься этого делать? Если рабы убьют меня, то некому будет оправдать тебя в суде. Не забывай об этом». Лург предостерег. «Будь осторожен, Хорн. Ардрик нарочно тебя провоцирует. Если ты выстрелишь и убьешь кого-нибудь из них, то остальные могут...» Чел промчался над площадью, пронзительно вереща. «Яза пришла! Это дочь Моривенна!» Он поднимался и опускался над толпой, выкрикивая имя Яза. Видимо, эти имена были хорошо известны рабам, поскольку толпа стала скандировать «Язо! Язо!». Инопланетяне дружно повернулись и стали смотреть в ту сторону, куда указывал щупальцем мохнатый чаранец, на время забыв о Бардрике. Их восторженные крики звучали все громче и громче. Лурк использовал эту ситуацию, чтобы перетащить Ардрика в центр связи, подальше от возбужденной толпы. Наконец, над горящими зданиями появился флиттер. Он резко снизился, но сесть было некуда. Вся площадь была заполнена восставшими рабами. Прозрачный колпак откинулся в сторону, и Яза выглянула из кабины. «Это свершилось, Хорн!» — радостно воскликнула она. «Мы победили!» — Хорн сердито посмотрел на нее снизу вверх. «Победили? Да ничего подобного!» — резко возразил он. «Ничего еще не сделано, за исключением того, что мы убили несколько стражников и кое-кого захватили в плен. Вэлаи опять соберутся с силами. Яза, попытайтесь внушить этой обезумевшей толпе, что надо немедленно идти во внешние туннели и галереи и готовиться к обороне». Девушка ответила озадаченным взглядом. Улыбка на ее губах погасла. Поколебавшись, она включила внешний коммуникатор, и над площадью разнесся ее взволнованный голос. Яза повторила слова Хорна, и они несколько остудили пыл десятков инопланетян, думающих лишь о мести. «Яза верно говорит!» — зычно крикнул коренастый четырехрукий гуманоид. «Борьба еще не закончена. Пошли, братья. Надо убить как можно больше Вэлаи. А с Ардриком мы еще посчитаемся, никуда он от нас не денется». В толпе началось движение. Постепенно она стала редеть. Восставшие спешили занять оборонительные позиции. И Яза наконец-то смогла посадить флиттер. Выбравшись из кабины, она подошла к Хорну. От ее недавней радости не осталось и следа. В глазах появилась тревога. «Как вы считаете, мы сможем вновь атаковать Вэлаи?» — озабоченно спросила она. Хорн покачал головой. «Вряд ли. Нам удалось захватить центр, используя фактор внезапности. Но теперь об этом и речи идти не может. Остальные Вэлаи знают о восстании. Инопланетяне полны решимости бороться за свободу. Но большинство из них безоружны. Боюсь, силы слишком неравны». После небольшой паузы Яза продолжила. «Хорн, если мы не выберемся из этого каменного лабиринта, то все пропало. Но супермозг Вэлаи должен быть уничтожен, независимо от того, выйдем мы отсюда живыми или нет». Хорн кивнул. «Я тоже так думаю. Но вопрос в другом. Сможем ли мы это сделать за оставшееся время?» «Конечно! Если мы перережем кабели нервы и разрушим распределительные щиты ретранслятора, начала она, но Хорн отрицательно покачал головой. «Как вы думаете, сколько времени потребуется в Элае, чтобы исправить подобные повреждения? Ручаюсь, что всего несколько дней. Максимум — неделя-другая. А затем мозг опять будет функционировать по-прежнему». «Тогда получается, что у нас нет выхода?» — расстроенная спросила девушка. «Выход может найтись», — сказал незаметно подошедший Файв. Маленький пришелец остановился рядом с Хорном. Его желтые глаза пылали от возбуждения, подобно раскаленным углям. «Удар, который мы нанесем в Элае, будет очень жестоким. Умрем мы или нет, но их дьявольское создание будет разрушено руками нас, рабов». «Но как?» — спросил Хорн. «Ты сказал, что знаешь, как это сделать?» «О, нет», — ответил Файв. «Я так не говорил, поскольку я не разбираюсь в человеческой науке. Понятия не имею, как разрушить проклятый мозг, но есть кое-кто, кто знает». «А именно?» Файв осклабился с довольным видом и ответил. Хорн был потрясен. Идея Файфа оказалась настолько странной, что она никогда бы не пришла ему в голову. Маленький инопланетянин предложил спросить об этом сам мозг. Глава 16. Хорн не знал, сколько времени прошло с момента захвата восставшими центра управления. Возможно, минуты, но не исключено, что часы. На площади и прилегающих улицах, затянутых дымом пожаров, небольшие группы рабов еще занимались преследованием стражников, спрятавшихся среди развалин. Но большая часть инопланетян сосредоточилась в двух основных галереях, которые вели в гору из подземных туннелей Риллаха и космопорта. Там уже начался бой с подоспевшими из города отрядами Веллаи. Хорн, Яза и Файв в этот момент находились в операционном центре, откуда осуществлялась связь с основными секторами мозга. Молодой техник с бледным от страха лицом и трясущимися руками наклонился над огромным пультом. Хорну пришлось немного поговорить с парнем и пригрозить пистолетом, после чего техник согласился закодировать вопрос, адресованный мозгу. «Как вас можно разрушить?» Молодой Веллай заметил недоумение в глазах Хорна и пояснил, что, хотя мозг и не является живым существом, тем не менее он очень высокого мнения о своей особе и после вежливого обращения на «вы» может ответить значительно быстрее. Вопрос был задан, и теперь Хорну и его спутникам не оставалось ничего, как ждать. Ждал и крепко связанный Ардрик, возле которого дежурил Чел. Шли томительные минуты, в течение которых где-то в глубине электронного колосса решалась одна проблема. Как можно разрушить сам мозг? Мысли об этом шокировали Хорна. Конечно, мозг — это не живое существо, но все же оно намного превосходило интеллект любого человека и было способно разгадать самые затаенные секреты Вселенной. С помощью мозга человечество могло сделать огромный шаг вперед, резко ускорить научный прогресс, получить ответы на свои извечные вопросы. О бессмертии, о панацее от всех болезней, о самом справедливом устройстве общества. На мгновение у Хорна появился соблазн оставить все как есть. Но существовала легенда о том, что когда-то первые люди, вопреки воле Создателя, вкусили яблоко от древа познания, и это плохо для них кончилось. Гигантский супермозг Веллаи и был таким древом. Если его сейчас не выкорчевать с корнями, то могут настать времена, когда разумные существа со многих миров могут горько пожалеть о нерешительности Джима Хорна. Суровые законы Федерации, направленные против создания электронных суперкомпьютеров, не были лишь плодом размышления досужих умов. Трижды в прошлом миры, подобные Скеретху, тайно создавали чудовищные машины, подобные этому мозгу. Их создатели не удержались от соблазна задать своим гениальным детищам совсем иные вопросы. Не о жизни, а о смерти. Не о легендарной панацее, а о новых, супермощных видах оружия. И трижды после этого галактика полыхала в огне. Так случится и здесь, если не разрушить вовремя мозг, спрятанный в недрах этой горы. Хорн смотрел на экран дисплея, ждал ответа мозга и волновался, как никогда в жизни. В комнату вбежало странное существо с длинными птичьими ногами, телом ящера, снежно-белой кожей и изогнутым костяным рогом на голой шишковатой голове. «Я принес сообщение от Декуара», — заявил птицеящер. «Веллаи выступили против нас большими силами и пустили в ход огнеметы. Многие из наших собратьев сгорели заживо, и мы вынуждены были отступить. Если вы в ближайшее время не найдете выхода из положения, то мы все погибнем. Но действовать надо быстро, очень быстро. Мы делаем все возможное», — мрачно ответил Хорн. Файв и его группа сейчас занимаются изучением документов в инженерном архиве. Ему удалось силой принудить нескольких из Велай к сотрудничеству. Все, что нам теперь надо, это немного времени. Передайте Декуару и другим, чтобы они продержались еще хотя бы час. Яза позвала его, и Хорн подошел к печатающему устройству. Из него толчками стала выползать широкая бумажная лента, испещренная мириадами цифр и символов. Хорн скомандовал технику. «Прочтите ответ мозга». Техник нехотя взял в руки распечатку и стал внимательно изучать ее. Прошло несколько томительных минут, и он внезапно истерично расхохотался. «Ядерная бомба мощностью 80 мегатонн. Координаты возможных мест размещения в моих секторах следующие...» Хорн и Яза в ужасе переглянулись. В комнате повисла напряженная тишина. Ее рассеял злорадный хохот Ардрика. «Вы должны оставить это безнадежное дело, Хорн. Насколько я понимаю, у вас в кармане нет ядерной бомбы, верно? Да и времени на размышления у вас не густо. Скоро мы опять захватим центр, и я не могу пообещать вам легкой смерти. Отдайте приказ этим безмозглым рабам, чтобы они немедленно сложили оружие и прекратили сопротивление. Это ваш единственный шанс на спасение». Не обращая внимания на слова Ардрика, Хорн обратился к технику, пытаясь сохранить спокойствие. «Попытайтесь задать мозгу этот же вопрос, но несколько иначе. Скажем, замените слово «разрушить» другим, что-нибудь вроде «максимальное повреждение». Техник колебался, растерянно поглядывая на связанного Арарика. Чел протянул к технику пару щупалец и хлестнул ими по плечам молодого Велай. Тот вздрогнул и начал поспешно вводить информацию в машину. В приемном устройстве что-то щелкнуло, и Хорн с друзьями вновь стали ожидать реакции мозга. Яза в волнении стала расхаживать по комнате. Подойдя к окну, она увидела, как на площади стали появляться отступающие с поля боя инопланетяне. В комнату вбежал взволнованный Файв со схемой в руке. «Оказывается, из горы есть и другие выходы!» — крикнул он. «Посмотрите сюда!» Он развернул лист бумаги на полу. В начале работы над проектом было пробурено несколько боковых туннелей, ведущих из недр горы к ее подножию. Некоторые из них были позднее завалены камнями, но эти оставили в качестве аварийных выходов. «Видите? Здесь и здесь мы можем пройти через туннели и уйти от преследователей». Хорн в сомнении покачал головой. «Это замечательно», — сказал он. «За исключением того, что нам придется миновать несколько секторов мозга, чтобы добраться до туннелей. Велой там куда лучше ориентируются и потому переловят нас, словно котят». Файв затравленно взглянул на Хорна. «Все верно. Но я не вижу другого пути к спасению», — заявил он. Вновь застучало печатающее устройство, выдавая сообщение мозга. Техник с проклятиями отбежал в сторону, но чел настиг его и обвил шею своим щупальцем. Молодой Велай сразу же присмирел. Он изучил распечатку и прочел ответ. «Это список жизненно важных реле и переключателей, которые должны быть отключены в первую очередь. После этого следует установить в трансформаторах повышенный уровень напряжения, необходимый для приведения в нерабочее состояние всей силовой схемы». Хорн вздрогнул. Было что-то сверхъестественное в том ледяном спокойствии, с которым мощный компьютер сообщил способ собственного разрушения. И это еще раз доказывало, что мозг кардинально отличался от мозга любого разумного существа. Он обладал мощными вычислительными способностями, но не имел ни желаний, ни индивидуальности, ни даже элементарного чувства самосохранения. «Принимайтесь за работу», — сказал Хорн, обращаясь к Файфу и протягивая ему распечатку. «Захватите с собой нескольких инженеров и техников. Они помогут вам отключить все эти реле и трансформаторы. И пошлите гонцов в туннели, чтобы сообщить всем о начале отступления». Чел стоял в углу комнаты и дружески обнимал щупальцами Ардрика. На лице одного из лидеров Велай было написано отчаяние, отчего у Хорна сразу полегчало на сердце. Впервые Ардрик выглядел откровенно растерянным, а это означало, что восставшие близки к успеху своего дела. Хорн протянул руку Яза. «Надо идти. У нас осталось совсем немного времени». На площади царил хаос. Восставшие стекались сюда со всех сторон, покинув захваченные противником галереи. Многие из рабов были ранены. Воздух сотрясался от воинственных кличей, болезненных стонов, воплей отчаяния. Файв нырнул в толпу и вскоре вернулся, приведя с собой нескольких гуманоидов. Вместе со своими новыми помощниками и пленным техником они торопливо направились к соседней улице. Чел вывел из здания Ардрика. Увидев панику в рядах восставших, тот снова повеселел. «Отлично. Вы никогда не выйдете из горы, Хорн. Посмотрите, как бегут ваши вояки. Велые уже близко и с минуты на минуту захватят центр. Не успеют, с нервной усмешкой отозвался Хорн. Конечно, они могут схватить нас и всех убить, но уже не смогут остановить Файфа. Мозг обречен. Мне даже жаль вас, Ардрик. Столько вы, Велые, потратили сил на этот проект, и все напрасно. Тысячи плененных рабов, титаническая стройка суперкомпьютера, тайная борьба против Маривена и других федералистов. И зачем все это? Я уже не говорю про уничтожение королевы Веги и о гнусных интригах против меня. Ваша карта бита, Ардрик. Чел сказал тревожно. Хорн, что мне делать с этим мерзовцем? Может, придушить и все дела? Ни в коем случае, возразил Хорн. Держите его покрепче и не давайте ему шуметь. Чел нехотя согласился и от досады так сжал свои щупальца, что Ардрик начал задыхаться, выпучив осоловевшие глаза. Хорн тем временем открыл копию той схемы, которую удалось раздобыть Файфу. «Куда пойдем?» — спросила Яза. Девушка выглядела бледной и усталой. Бурные события последних дней утомили ее, и она уже не испытывала почти никаких эмоций, ни страха перед возможной гибелью, ни радости от сознания того, что судьба мозга была практически предрешена. Хорн пытался сориентироваться. «Кажется, путь к скважинам начинается вот за тем кварталом. Пошли». Он побежал, поддерживая Яза под руку, и помогая ей перебираться через завалы на улицах. За ними большими прыжками следовал Чел с Ардриком в щупальцах. Миновав очередную улицу, они оказались за пределами небольшого городка, перед отвесной каменной стеной. Открыв массивную дверь, Хорн вышел на обширный балкон, расположенный в огромной сводчатой пещере. Рядом с балконом вниз спускались сотни толстых кабелей. Очевидно, через них осуществлялась связь центра управления с терминалами мозга. Яза крикнула, указав рукой вглубь пещеры, на невероятное переплетение разноцветных трубопроводов. «Смотри!» В одной, второй, затем третьей трубе вспыхнул огонь, подобный вспышке молнии. После этого трубы почернели, словно идущие внутри них провода перегорели от перегрузки. «Кажется, Файв сделал свое дело. Эта часть мозга уже выведена из строя», пробормотал Хорн, изучая схему. «Смотри, Яза. Старые скважины расположены здесь и вот здесь, на первом уровне, у самого основания машины. Отлично! Надо сообщить об этом нашим друзьям». Он оставил Яза с Челом на балконе, а сам побежал обратно на площадь. Там царила паника. Со всех сторон доносились выстрелы. Отряды Велаи продвигались к центру управления по радиальным туннелям, тесня восставших инопланетян. Хорн крикнул, что знает путь к спасению. Поначалу растерянные рабы не обратили на него внимания, но вскоре к нему присоединились Декуар, а чуть позже и Файв, и им совместными усилиями удалось организовать отступление по улице в сторону балкона. «Мы выключили все реле и трансформаторы, как и рекомендовал сам мозг», — объяснил Файв на бегу. «После того, как техник включил питание на полную мощность, они не смогут остановить процесс разрушения». Около двери, ведущей на балкон, Хорн и его друзья остановились. Они проследили за тем, как все оставшиеся в городке рабы покинули площадь. За ними, буквально наступая на пятки, двигались отряды Веллаи, осыпая отступающих градом пуль. «Пора уходить и нам!» — встревоженно крикнул Файв. Хорн кивнул. Пропустив вперед друзей, он захлопнул за собой массивную дверь. На балконе царило столпотворение из сотен причудливого вида инопланетян. Тем временем пещера, в которой располагался мозг, стала напоминать ад. Огонь вспыхивал в различных агрегатах гигантской машины. Пробегал по трубопроводам, кое-где они начали плавиться, окутанные клубами удушливого дыма. Рабы в панике бежали в сторону подвесных трапов, ведущих в сторону лестниц, по которым можно было спуститься на нижний уровень пещеры. Чел парил в воздухе, крепко держа Ардрика, а один из его соплеменников поднял ввысь Язу, оберегая ее от напирающей толпы. Хорн кашлял и задыхался в смрадном воздухе. Из-за густого дыма он лишь смутно видел, что происходит вокруг. «Вы хорошо сделали свою работу», — сказал он Файфу. «Даже чертовски хорошо». Файв довольно осклабился. «Рад услышать доброе слово от человека. Вот уж никогда не думал, что у меня появятся друзья среди вашей расы. Но сейчас я тороплюсь, Хорн. Если останемся живы, то надеюсь увидеть тебя в Рилахе». Он побежал направо, в сторону одного из трапов, на котором уже теснились десятки бегущих рабов. Хорн направился налево. Вскоре он уже бежал по узкому металлическому мостику, нависающему над умирающим в конвульсиях пламени и дыма мозгом. Провода в трубопроводах были разогреты, от ненормально высокого тока, до такой степени, что сгорали, а отключенные Файфом защитные устройства уже не могли их спасти. Пламя перекинулось и на блоки памяти, счетные и логические устройства. Печатные платы и микросхемы плавились, дуги голубого огня вспыхивали над контрольными панелями и пучками проводов. Чудовищная энергия оказалась выпущена на свободу, и ей не мог противостоять даже металл. Хорн бежал, цепляясь за перила, почти ничего не видя в дымной мгле. Помост сотрясался под весом десятков инопланетян. Время от времени, пробегая мимо горящих блоков мозга, он смутно видел сквозь клубящийся дым фантастические фигуры бегущих впереди рабов. Они отчаянно пытались опередить вихрь разрушения, который наступал им на пятки. Чуть позже загорелись и сети синтетических подвесных тросов, которые поддерживали сами помосты. Некоторые из них рухнули, увлекая за собой в пропасть десятки отчаянно кричащих инопланетян. Обернувшись, Хорн смутно увидел, что среди жертв оказались Ивеллаи, в азарте погони, бросившиеся вслед за восставшими рабами. Хорн услышал эхо далекого взрыва. Видимо, огонь добрался до энергоустановок мозга. Только сейчас он подумал о том, что Палая гора может и не выдержать подобных мощных сотрясений. В испуге он побежал еще быстрее, чувствуя, что огонь следует за ним буквально по пятам. Легкие разрывались от едкого дыма, голова начала кружиться. Наконец он попал в скалистый узкий коридор. Это и была одна из старых скважин, ведущих наружу горы. Здесь было еще труднее дышать, но вскоре вдали появилось тусклое бледное пятно. Пробежав несколько сотен метров, обессилевший Хорн с радостью увидел облачное небо, освещенное пурпурными лучами заходящего солнца. Восставшие рабы один за другим выбегали на склон горы и без сил падали на колени. Многие из них плакали от радости, не веря, что вырвались из этого ада и остались живыми. А гора сотрясалась и стонала, словно вулкан накануне извержения. Мозг хладнокровно рассчитал все этапы своей гибели и ни в чем, как всегда, не ошибся. Гигантская машина была объята пламенем и постепенно разрушалась, превращаясь в груды дымящихся обломков. Глава 17. Корабли были выстроены на космодроме в одну линию, словно солдаты на параде. Их огромные обтекаемые корпуса поднимались к темному беззвездному небу. Вокруг сияли десятки прожекторов. Они освещали длинные извилистые очереди инопланетян самых причудливых видов и размеров. Всех их сейчас объединяло желание как можно быстрее попасть на корабли, которые повезут их к родным мирам, рассеянным по всей галактике. Это были корабли Федерации. После краха Вилай во всех звездных системах стал известен план постройки гигантского супермозга, который должен был стать орудием для завоевания свободных миров. Хорн и Яза пришли на космодром, чтобы проводить своих новых друзей. Они особенно тепло попрощались с Файфом. Маленький желтоглазый инопланетянин выслушал их с грустной улыбкой, в которой на этот раз не было и тени его обычной заносчивости, а затем тихо сказал: «Все было бы прекрасно, если бы не потеряли так много товарищей. Лурк, мы столько пережили с этим добрым парнем Саламара». Лурк погиб в сражении в одной из внешних галерей, и он был лишь одним из многих десятков инопланетян, погребенных под горящими обломками титанической машины. Но и Виллаи понесли большие потери. Спаслась только небольшая горстка бывших неофициальных хозяев Скиретха. Большинство из них, включая отца Ардрика, остались в центре управления, отчаянно пытаясь спасти хотя бы часть своего детища, но были захвачены в плен огнем и нашли смерть под обрушившейся со свода пещеры каменной лавиной. Хорн с досадой заметил: «Похоже, ты не сожалеешь о гибели Эвана». «Он был хорошим человеком», — признался Файв. «Эван отважно сражался рядом с нами. Это плохо, что он погиб. Но он был человеком». Хорн нахмурился. «Да. И те астронавты, которые помогут вернуть всех вас домой, тоже люди. Помни это». Стоявший рядом Декуар произнес своим ракочущим голосом: «Хорн прав. Не все люди злые, Файв». Его фиолетовое лицо сияло добродушной улыбкой. Хорн подумал, что этот гигант похож на людоеда из сказки, но его мудрости и отваге можно только позавидовать. «Верно», — согласился Файв. «Это так. Но меня сейчас беспокоит другое — то, что они улетают из отрога Аламара. Федерация будет наблюдать за тем, как пойдут дела в вашем звездном скоплении», — пояснил Хорн. «А ты, Файв, подумай длинными зимними вечерами, Хотите ли вы по-прежнему жить в изоляции от нашего сообщества? В Федерации гуманоиды и негуманоиды научились хорошо взаимодействовать и помогать друг другу в трудную минуту. Мы не хотим торопить события и навязывать мирам отрога свою дружбу. Решайте сами. Но поверьте, новая эпоха для отрога Аламара наступит только тогда, когда вы объединитесь с Федерацией. Янтарные глаза Файфа странно блеснули, но в голосе его Зон звучали скептические нотки. «Прилетайте ко мне в гости когда-нибудь, Хорн. Вместе с Яза, конечно. Мы посидим у костра и потолкуем об этом, как старые друзья. Возможно, мы будем спорить до хрипоты, но я с уважением отнесусь к вашим доводам. Ты прав, нам надо хорошенько все осмыслить». «Договорились», — улыбнулся Хорн и обменялся с маленьким инопланетянином крепким рукопожатием. Затем он попрощался с могучим Декуаром, пообещав при первом же удобном случае навестить его планету на самой окраине отрога Аламара. Двое инопланетян, гигант и малыш, поспешили к кораблям. Хорн грустно посмотрел им вслед и тихо сказал Яза. «Эти парни мало похожи на людей, но тем не менее они два чертовски замечательных человека». Он обнял девушку за плечи, и они неспешно пошли в сторону здания космопорта, чтобы оттуда наблюдать старт кораблей. Невдалеке от ворот из темноты вышел высокий человек в форме капитана и подошел к ним. Хорн прищурился, вглядываясь в него, и вскоре узнал Веска. «Мне сказали, что ты должен быть где-то здесь», — смущенно начал Веск. Он кивнул головой в сторону строя кораблей. «Один из них мой». Хорн ничего не ответил. Молчание затянулось. После долгой паузы Веск нехотя признался. «Все правильно, Джим. Я виноват и прошу прощения за свою ошибку. Но что, черт возьми, я еще мог подумать после гибели королевы Веги. Ардрик выглядел настоящим агнцем и совсем не походил на волка в овечьей шкуре. А твой удар, дружище, был не только справедлив, но и хорош. Знаешь, Джим, челюсть болела у меня несколько дней». «Замечательно», — холодно ответил Хорн. Веск опустил голову и тихо пробормотал. «Мне сообщили, что ты полностью оправдан. Пока только на словах, а не на бумаге», — кивнул Хорн. Он передал Ардрика властям Федерации, как только первый корабль Свеги совершил посадку в порту Скамбар. Тем временем партия Моривенна стала главенствующей на планете. Ардрик все упрямо отрицал. Но фактов против Велаи было предостаточно. Дело грозило обернуться суровой расправой. Однако другие партии Скеретха были настроены менее жестко. Состоялось заседание суда, на котором в качестве свидетелей присутствовали Мик и Дюрин. Парни признались в том, что они по приказу Ардрика заманили Хорна и Винсона в квартал ночных птиц. Полиция также нашла одного мужчину, участвовавшего в этой драке, и тот свидетельствовал против Веллаи. «Да, официального оправдательного приговора у меня пока нет», — повторил Хорн. «Однако мне сказали, что с этим не будет затруднений». «Отлично», — с энтузиазмом воскликнул Веск. «Просто замечательно. Буду счастлив, если ты захочешь служить на моем корабле, Хорн». Веск хотел протянуть руку для рукопожатия, но потом заколебался, не зная, как на это отреагирует его бывший первый пилот. Бывалый капитан выглядел таким смущенным, что Хорн рассмеялся и сам протянул ему руку. «Честно говоря, следовало бы вам еще разок вмазать в челюсть», — добродушно заметил он. «Дьявол, пилот не имеет права так разговаривать с капитаном», — рявкнул Веск, но в его голосе не было осуждения. Попрощавшись, он ушел, договорившись встретиться с Хорном завтра утром. Яза задумчиво посмотрела на своего спутника. «Как долго ты еще здесь пробудешь, прежде чем отправиться в космос?» «Боюсь, не очень долго», — вздохнул Хорн. «Следственная комиссия Федерации получит скоро все мои показания и показания Мика и Дюрина, которые помогли Ардрику занять место второго пилота на Королеве Веги. Моя реабилитация должна последовать вскоре за этим». Он взволнованно посмотрел на девушку и торопливо добавил. «Но я обязательно вернусь на Скеретх. Мне будет очень не хватать тебя, Язо. Если ты этого не сделаешь, я сама разыщу тебя среди звезд», ответила она с улыбкой, но ее глаза были как никогда серьезны. Хорн поцеловал Язо, а затем взял ее за руку, и они торопливо пошли в сторону здания космопорта. Спустя несколько минут воздух раскололи раскаты грома. Это поднялся в беззвездное небо Скеретха, первый из кораблей Федерации. Дети отрога Аламара возвращались домой,